Я очень рада, что есть люди, которые у нас в Архангельской области этой темой интересуются и желают, есть намерение освоить ее. Это здорово. Я вначале думала, что вообще эта тема рановато нам. А потом вот больше видеороликов смотрела, Кирилла, в Ютубе, и поняла, что тема очень даже своевременна. И надо, вот как Татьяна сказала, когда-то надо приступать, да, к освоению. И думала, что мы пригласим Кирилла на одну вводную лекцию, семинар. Вот, а уже накануне я понимаю, что, наверное, одна у нас не получится, надо цикл семинаров. И, конечно, любой календарь – это инструмент измерения не пространства, не плотности, жидкости, а инструмент измерения времени, что накладывает определенные требования к этому инструменту. Он должен быть точным. Григорианский календарь, нельзя сказать, что он точный. У него даже отсутствует, что там долго говорить, у него даже отсутствует единица измерения как таковая. То есть, допустим, единица измерения пространства – это сантиметр. Каждый сантиметр – это 10 миллиметров. Железно, всегда. А мы используем григорианский календарь, где в феврале 28-29 дней, то есть нельзя сказать вообще, что это научный инструмент. Тогда можно вопрос задать, а кто же нам такую лапшу навесил на уши, и не только нам, а вообще весь мир, по ходу дела, живет по вот этому самому календарю. И у нас с вами двухдневный семинар, он так называется, «Славяно-арийская наука времени». Именно славяна и через дефис арийская. Потому что, конечно, мы будем делать с вами на славянской науке о времени, да. Но не надо забывать вообще, что мы славяне такие на планете, представители свято расы белого человечества. Ну, в общем, мы не одни. Слава богам, у нас есть наши братья по крови, по гену R1N1. Существуют арии, но не северные арии. Поэтому северных ариев мы с вами так и будем называть славяне. Вот, это как бы широкое название, потому что понятное дело, что это и Русь сюда же, и Скифия сюда же, и на самом деле даже вот эта Тархтария, тоже мы будем говорить о том, что на территории Асии, Евразии, то, что сейчас называется, мы держим северную территорию. Да, Архангельск, Северодвинском, Смурманском реально держим как бы север всей Евразии. Да? Поэтому, что тут с погодой, это понятно, близко к Северному полюсу, да, и зима, как говорится, у нас уже там все цветет, и ну, я снова в снег въехал, да, и я благодарен за это, потому что это моя любовь, снег, лыжи, да, поэтому совместим приятное с полезным. У нас с вами есть два дня для того, чтобы раскрыть первую часть семинара по славяно-арийской науке о времени, он, условно, мы его назовем так, «Сварожий круг-звездный календарь ведической Руси». При этом опираться мы будем не только на сварожий круг, вот. Хотя вот сварожий круг является таким интегральным инструментом, то есть тут сразу несколько календарей в одном сжато присутствуют. Поэтому разворачивать сварожий круг мы будем и как календар, и как кологод, и как буквицу, и харийскую корону, и даже дизайн человека, и в конечном итоге мы с вами дойдем до космограммы, но это уже будет не на первом. Задача нашего первого курса двухдневного семинара – это рассмотреть тему календарей наших предков, то есть разобраться с календарными циклами, овладеть. И мы с вами за эти два дня пройдем 5 календарей, 3 солнечных, 1 лунный и 1 звездный календарь, да, хотя на самом деле их больше, допустим, даже если взять цивилизацию краснокожих людей, да, цивилизацию майя, вот у них было 17 календарей. Вот наши предки не глупее были, чем майя, хотя пирамид столько не построили, да, все-таки столица пирамид – это не Египет, вы должны помнить об этом, это Юкатан, там побольше будет пирамид. Взять, допустим, столицу Мексики, Мехико, где рядом находится город богов Теотиуакан, огромные пирамиды, которые не то, что там мы сравниваем с египетской культурой, просто корень и у египетской культуры, и у майянской культуры, ацтеки, тальтеки, Дона Хуана, видящие древние, да, это все суть, речь идет о красном виде человечества, да, о красной расе, то есть то, что мы называем индейцами, краснокожие. Оказывается, краснокожие не только в Америке, краснокожие также в Египте. Хотя первые фараоны Египта были белокожие, голубоглазые гиганты, Шенсугор их называли, дети Гора, то, тем не менее, сами жители Египта, они не желтые, они не черные, хотя Африка вся, ну, по большей части черная, это понятное дело, они меднокожие, красные. Еще остаток красной расы присутствует в Тибете. Учителя об этом говорят так, что когда канула Атлантида, наследники Атлантиды, краснокожие, они разбрелись, соответственно, большая часть переехала в Америку уже порядочком, но был также вояж в сторону Египта, и там красная раса присутствует, и также в сторону Тибета. Хорошо. Кроме красных людей, из которых вот, мы назвали самые ярко выраженные, так скажем, представители красной расы, у всех, в общем, чем народ отличается от цивилизации? В общем, наличие в астрологии своей самобытной системы счета звезд. То есть просто как этот самый Робинсон Крузо ставить зарубки на этой самой на дереве или в пещере. Это одно, это линейный счет времени. Мы же говорим здесь о науке звездной, которой необходима система передачи информации. То есть должны быть школы, должны быть институты, должны быть высшие учебные заведения, должны быть книги, потому что это на словах не передать. Да? То есть нужны звездные карты. И в целом, если народ владеет астрологической системой, мы можем сказать о том, что это великий народ с большой буквы, да? Или даже к цивилизации. Таким образом, египетская астрология, про нее отдельно надо говорить, могу только сказать, что она намного превосходит западную астрологию. И я про григорианский календарь даже вспоминать не буду. То есть это вирус, это болезнь сознания. Да? И этой болезни мы детей в школе обучаем, почему в январе 31 день, почему февраль самый короткий. Я не помню, что нам в школе говорили учителя по поводу февраля. Но этот вопрос стоит у каждого разумного человека в голове, потому что не надо большого ума отобрать июля и августа по одному дню, оставив у них по 30 дней, и добавив эти дни, 2 дня этому несчастному обрезанному февралю. Но это не делается и никогда не будет сделано. Потому что силы, которые на Земле пытаются, как скажем, эту планету себе в карман положить, так скажем, условно, деструктивные силы, григорианский календарь – это инструмент дебилизации человечества. Да. То есть порабощенное человечество становится благодаря или за счет отделения человека от природы. Поэтому задача людей – загнать в бетонные коробочки – вот, чтобы солнце, небо, звезд не было видно, отменить у детей в школе астрологию сначала, потом астрономию. Астрология была отменена в средние века. Это так званая борьба с ведьмами в Европе, и называлась это инквизиция. Вы же понимаете, да? Алхимия – это глубинная часть химии. Метафизика – это глубинная часть физики. Это все запрещенные науки, сейчас запрещенные. Хотя, как говорится, тому, кому надо это знать, они это изучают. Но вы не увидите курсы по метафизике или по алхимии. Это все оккультное, запретное или эзотерическое знание. То же самое касается звезд, земель, планет, космоса, циклов времени. Есть знание астрономия, это, так скажем, внешняя обертка. Внутренняя конфета называется астрология. Астрология с астрономией – это две сестры. Да? Одна без другой существовать не может. То, изучая только астрономию, но не изучая тонкого влияния планет, мы находимся в состоянии, свернутого разума, можно сказать. Вот, ну, известно, что мы пользуемся мозгом на 2%. И ученые нам говорят, наши клетки были более примитивными, мы произошли от обезьяны, то есть, соответственно, мозг еще использовался, наверное, 1%, 0,5%, когда эти были австралопитеки, которые с трудом спину разгибали, да? И сейчас у нас 2%, то есть это значит, что у наших детей должно быть 3%, но, смотря на наших детей, мы не видим у них 3%. Мы не увидим у них даже наших 2%, потому что когда мы с вами еще в школе учились при Советском Союзе, я вижу здесь люди более взрослые, да, наверное, я из вас самый молодой, да, 79-й год, кто-то есть младше меня, ну, есть помладше, но тем не менее мы с вами понимаем, что такое социализм и что такое капитализм, что такое для человека и что такое против человека, что такое, когда главное это... образование, о чем Иосиф Виссарионович говорил, когда мы спрашивали, а зачем ты, доярке или колхознику, или станочнику, слесарю, зачем 2 высших образования? Мы говорим, необходимо советскому народу дать 2 высших образования. Не потому, что там удои повысятся от этого, хотя может и повысится, а то, что повысится общий интеллектуальный уровень. Да, и когда мы говорим, что в 53-м году, да, в 52-м, да, отца народов... не стало, да, то есть он был отравлен Никитой Сергеевичем Хрущевым. И начался слом Советского Союза, который завершил Михаил Сергеевич Горбачев. И с 90-х годов, значит, наша страна превращается в колонию США. Мы проиграли холодную войну, которая длилась 46 лет. В 45-м году эта война началась. После того, как мы взяли Берлин, нарисовался наш главный соперник. Понятное дело, Третий Рейх, кто-то его спонсировал. Эти банкиры, находящиеся в Нью-Йорке за океаном, Ротшильды, Рокфеллеры и все прочие банковские семьи, да, они только радостно потирали руки, да, поэтому главный выгодный приобретатель Второй мировой войны – это Соединенные Штаты Америки. Хотя нельзя сказать, что сами жители США там являются нам какими-то там плохо настроенными или являются противниками. Сама государственность США, она построена на угнетении коренного народа Северной Америки, вот этих самых краснокожих, да? Поэтому завоеватели сделали с Соединенными Штатами то же самое, и в нашей стране то же самое было проведено Романовыми, были подрублены генетические корни, и написаны европейскими историками легенда по поводу того, что мы произошли от греков, мы взяли культуру, от, значит, Ватикана мы взяли религию, да, там еще, и в общем, облагодетельствовали наших предков разумные европейцы, дали нам культуру, государственность, язык Кирилл и Мефодий. Кирилл и Мефодий еще не родились, да, когда на Руси уже была глаголица в Новгороде. Да. Но существует вот эта запретная часть нашей истории, которую вы все прекрасно знаете. Я не буду, как говорится, давать такое введение нудное по поводу того, что вот какие были наши предки великие, во что нас превратили, и о том, что наши предки не были обезьяны, а были великие боги. И то, что 20% мозга – это не эволюция, это деградация. Когда-то человек имел на 100% возможности мозга, то есть мозг полностью работал, да, то есть интеллект, его сверхвозможности были, и человек и летал, и проходил между мирами, и умел оборачиваться, и жил долго, и счастливо, и имел высокие культурные ценности, семейные, общественные там, и так далее. Все это записано в древних книгах, которые современные ученые как бы смотреть не хотят, потому что, посмотрев в Веды, посмотрев в Авесту, становится ясен примитивный уровень современной глобальной технократической цивилизации. Поэтому, когда смотришь, ну, а вот вчера еду тоже, девочка стоит, читает, Зигмунд Фрейд. Мне так вот, ну, то есть надо, наверное, пройти. Я просто помню, как я читал этого Зигмунда Фрейда, и сейчас я не могу себе позволить. Я очень ценю свое время для того, чтобы тратить его на шелуху, как бы мне еще сказать про Зигмунда Фрейда, так, чтобы не обидеть, но одновременно точно характеризовать. Или, допустим, тот же проект мировых глобализаторов под названием Альберт Эйнштейн, который был разработан в то время, когда Никола Тесла разрабатывал свои бестопливные технологии, на Западе стали раскручивать вот этого вот самого Альберта Эйнштейна, у которого, надо сказать, если космограмму мы посмотрим Эйнштейна, мы там не увидим гениальности. Ну, то есть, ну, слабый Меркурий, то есть, ну, не мог он открыть EMC квадрат, к тому же EMC квадрат не всегда работает, то есть, это не является такой моделью. Он вообще искал теорию всего, а нашел теорию относительности, это фиаско его как ученого, и карта у него слабая, Меркурий, там у него поражение есть, то есть, он не гений, то есть, нам подсунули пустышку, а когда мы смотрим карту Николы Теслы, да, мы видим, это карта гения. И вот в возрасте, там, 90 больше лет, его сбивает машина, да, и остаются технологии, да, наш мир на 50% все технологии, это все Никола Тесла, сотовые телефоны, все, микроволновые печи, там, вот. Говорит, что это же не с неба берется, да, то есть мы развиваемся циклически, то есть на планете Земля было несколько цивилизаций, Веды говорят о том, что их было больше 20 цивилизаций, и мы знаем только последнюю, Атлантида, мол, затонула, ну, кто-то говорит 5000, кто-то говорит 13000 лет назад, нам сейчас не важно. 5 или 13, в любом случае, это далеко. И сейчас у нас цивилизация, ну, разные источники там по-разному называют, там, арийская цивилизация. И говорят, что сейчас уже рождаются дети следующей расы. Ну, это хорошо, конечно, то есть природа не стоит на месте, то есть учитываются ошибки, да, если этот мир отравлен радиацией, то есть не Чернобыль, а Фукусима. Но про Чернобыль как кричали, а про Фукусиму-то все молчат. Тихий океан, там уже заражен радиацией, сейчас очень здорово. Вся рыба, она вся шучи-гигера зашкаливает. То есть мы убиваем планету, это очевидно, да, и то, что в Архангельскую область хотят превратить в мусорный полигон, мы понимаем, а что еще ждать от оккупантов, кроме какой-то гадости, мерзости и законов, которые принимаются против жителей нашей страны с 91 года, мы не являемся объектом зависимым на внешнеполитической арене мира. Мы являемся субъектом, причем подчиненным. Причем степень подчинения нашей страны одна из самых жестких на планете. Это экономический степень подчинения называется Базель-3. Базель-3 введен против самых, так скажем, проблемных колоний англосаксов. Вот мы являемся такими белыми рабами с 91 года. Вот. И ситуация эта не всегда такая была, да, и не всегда такая будет. То есть народы мира, которые попали в колониальную эксплуатацию от стран, проиграли войну и попали в игры. Допустим, болгары под турками были чуть ли не 1000 лет. И Болгарию от турков освободили, потому что Болгария – это православные славяне, то есть это наши братья, освободил русский солдат. Там сколько, 100-200 лет назад, да, мы освободили, шибко Болгарию освободили. Да. Поэтому, если уж болгары 1000 лет были, ну а мы под игом, ну сколько, ну с 91 года, ну 28 лет. Да. При этом и надо сказать, что всегда народ, когда собирается силами, да, и не хочет быть уничтоженным, ликвидированным, этот народ, он пытается скинуть оккупанта. Это называется национально-освободительный процесс. В нашей стране этот национально-освободительный процесс идет вовсю, ему всячески противостоят. То есть надо ответить правду на вопрос про 91 год. Очень многие ругают правительство, президента, да, ему говорят, конституцию вы читали? Нет, но во всем виноват президент. Мы начинаем с вами издалека, и сейчас непосредственно подойдем к календарям, потому что конституция человеческая, наши земные законы, и конституция небесная, о которой будет семинар, да, то, что называется зодиак. Зодиак – это небесная конституция, это законы, по которым ходят планеты и влияют на нас так или иначе. Да, они взаимосвязаны. Так вот, конституцию нам написала американская фирма USA ID, вы знаете об этом. Можете на сайт к ним зайти. Они писали нам земельный кодекс, они писали нам гражданский кодекс, они писали нам кучу законов, в том числе они написали конституцию. Эту конституцию мы приняли 12.12.1993 года. За 2 месяца до принятия конституции из танков Ельцин расстреливает Белый дом. Да? 3-4 октября, вспоминаю, 1993 года. В Москве осуществляется государственный переворот, Ельцин захватывает власть, то есть он так до этого обладал властью, но с 93 года он захватывает себе власти, которые ему больше, чем по полномочиям, то есть является военным преступником, расстреливает здание Верховного Совета, вот, гостиницу Украина, да, танками. Мы все это помним, что, по сути дела, и 25 декабря 1993 года в Америке в Конгрессе Джордж Буш, старший, объявляет, что Америка победила в холодной войне Советский Союз. Мы об этом узнали, ну вот лично я об этом узнал, что мы колония, только в 2014 году. Смотрите, как долго оккупационным средством массовой дезинформации удавалось глупить народ. Да? Ну, это может я такой несообразительный, кто-то и раньше, кто-то еще в 1993, да, наши старшие, так скажем. Министр обороны Язов, и те ребята, которые как бы понимали, куда Горбачев, когда только пришел к власти. Ведь сразу же нам американцы Чернобыль сделали. Вот. Поэтому надо понимать, что мы живем сейчас в однополярном мире. Этот однополярный мир управляется из политически и военно из Вашингтона, экономически из Лондона. Да, вы знаете, что в Лондоне решается, сколько будет стоить золото. Каждый день просто встречаются 3 человека. И решают. Это не зависит ни от чего в мире, как от решения вот этих 3 лордов. Да? Поэтому экономическое управление идет из Лондона. Ну и оккультно-религиозно-мистическое управление идет из Ватикана. Это тот самый Змей Горыныч, который имеет 3 головы. Да? И по легенде этих 3-голового Змея Горыныча, да, надо это самое успокоить, да, его успокаивает богатырь, и тоже мы знаем, что богатырь-то не один, а их 3, но правда один богатырь сейчас, как говорится, в состоянии, в общем, в 2014 году американцы захватывают Киев, и в целом надо сказать, что сами американцы, за ними стоят, понятное дело, мировой сионизм, А за ними стоят ребята с чешуей вместо кожи, которые, в общем, не ребята и даже не земляне. То есть космос заселен весь до, как говорится, выше крыши. Об этом не говорят, о том, что на территории США имеется космодром, на котором садятся космические корабли. Да, их несколько, да, и все это закрытые военные объекты. И тарелку, уж только ленивый не видел, тарелку летающую или разного вида НЛО, но об этом не принято говорить. По телевизорам мировым где-то 99% говорят, ну, чушь, и просто людей усыпляют. Да, и пока нам говорят, там, что там это самое, какую-то чушь по телевизорам, в этот момент, допустим, происходит чипирование населения, принимается программа «Детство 2030», да, происходит внедрение срочно в мире 5G. 5G – это когда вышка будет стоять через каждые 200 метров. Сейчас у нас 4G коробки на больших этих самых висят. Будут стоять через каждые 200 метров для того, чтобы в секунду можно было гигабайт переслать. Это нужно для виртуальной реальности, потому что сейчас в виртуальную реальность можно попасть в очках, а так это можно будет даже без очков. То есть мы будем видеть объекты, которые, ну, искусственно созданы, цифровые объекты. Закончилась информационная эпоха, кстати. Многие еще как бы не вошли в информационную, не поняли, что мы живем в информационную эпоху. Она уже закончилась, уже идет цифровая эпоха. Это другие вещи. Да? Поэтому не буду время ваше долго отнимать. Вы в интернете наберите Галина Царева. Уже все знают, да, эту женщину? Скажите, а кто смотрел мой фильм «Галина Царева»? Или это фамилия новая для вас? Ну хорошо, в любом случае я, наверное, буду несколько таких вот давать ключей, просто для того, чтобы нам сократить время вот, на вещи, связанные с темой семинара, но, так скажем, не напрямую, потому что как бы нет задачи мне перепеть или ретранслировать то, что дает замечательно православная русская женщина Галина Царева в своих замечательных фильмах. Нам нужен фильм, значит, «Заговор против Бога», «Заговор против Бога», и еще нам нужен фильм под названием «Спрут», для того, чтобы, когда я говорю, что Ватикан является мировым фашистским преступником номер один, да, для того, чтобы вы не думали, Витамир с ума сошел, хочет, короче, это самое, внести какую-то рознь между народами, так, это самое, вносит рознь между народами, это самое, институт Ватикана, вот уже не одну сотню лет. И мы говорим за Ватикан, как одну из голов, которая управляет мировой, так скажем, духовной сферой. И его считают, папу римского, считают наместником Бога на земле. Мол, Иисус Христос ушел, но оставил по себе институт под названием Христианская Церковь. И этот институт возглавил Папа Римский как наместник Бога на земле. Первым, значит, патриархом Ватикана был Петр, собственно, с апостола Петра. А вы помните историю Петра? Кто-то отрекся три раза, не он ли? Вот, именно так. И он создает вот этот Ватикан. Причем прямого распоряжения идти проповедовать на север, мы знаем, как бы нету, да. И в целом эти ребята пытаются как бы стать тузами на земле, да, и себя корчат там мировых духовников, да. Вот, надо сказать, что треть мировых пап были педерастами, да, и поддерживали Гитлера, прихода к власти. Это конкретно папа Сильвестр II, по ходу дела, да, помогали гитлеровской Германии стать фашистской и направили, благословили Гитлера на проход против СССР. Мы об этом говорим в том ключе, что календарь, которым мы с вами пользуемся, григорианский календарь, это, ну, не наш календарь, это конкретно календарь Ватикана, является программой, и когда программа хорошая, это одно, а когда программа плохая, у нас компьютер так пищит, что вирус, что нам делать, в корзину, карантин, поискать еще, поищите еще. Но главный вирус – это григорианский календарь. Что он делает? Он разрушает нейронные связи мозга. Сегодня у нас, вчера был день космонавтики, да, а сегодня у нас 13 апреля 2019 года, от Рождества Христова новой эры, да, и сегодня у нас суббота. Классно, 13 апреля, суббота. А 13 мая какой день недели будет? Через месяц. Посмотрим. Вот, видите, а посмотрим, значит, куда. Наши предки смотрели на руку. Смотрели на руку. Вот здесь у нас имеются суставы, имеются фаланги. Вот большой палец – это у нас щитовод. А фаланги этих четырех пальцев – это у нас дюжина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Первая дюжина 12, вторая дюжина 24, а, в году 12 месяцев, но в сутках 24 часа, две дюжины. 36 плюс 48 плюс 12 на 5, 60. Это является основой нашего календаря, но эта основа сломана. своем изначальном чистом варианте система измерения времени, построенная на числах 12 и 60, является циклами или является основой такого учения о времени, который передал Будда 2500 лет назад, когда от Галактической Федерации особый посланник был послан сюда. Их несколько было послано. В разное время разным народам: Мухаммед, Христос, Заратустра, Кицалькуатль, Дашбог, Будда, разным народам. Разным народам в разное время от одного источника. От вселенской семьи света, которая называется Галактическая Федерация. Наша звездная система не входит в Галактическую Федерацию именно по причине Григорианского календаря. Это главная причина. Мы когда смотрим, что в мировых океанах куча из пластика островов, прямо из мусора, эти киты, все рыбы жрут этот пластик и подыхают, птицы в большом количестве, я уже не говорю про людей, мы говорим, это безобразие, да, это как человек так далеко отошел от природы, но вот это все внешнее загрязнение земли, воды, воздуха, эфир, что эфир, как мировая стихия, не загрязнена, включите радиостанцию, вы послушайте, 90% это чушь. Телевизор 90% это чушь. Один единственный канал, который отдувается за всех и говорит хоть частично правду. Правду РЕН-ТВ. Все, а кто про РЕН-ТВ вообще тему с разумного космоса поднимает? Наследие наших предков. Что кто-то показывал этого Задорнова, пока он жив был, его ведические выступления, кроме РЕН-ТВ, да только РЕН-ТВ это и делает всю тему. Все остальные просто балуванят народ. Вот. Мы говорим о том, что, к сожалению, это реальность, в которой мы живем, и индусы. Ведическая Индия, индусы, как не очень их красиво называть, они считают, мудрецы Индии, считают, что мир развивается не от простого к сложному, не от глупого к умному, да, не от примитивного к возвышенному, а наоборот. Сначала мир создается совершенным, золотая эпоха, Сатья-юга, потом мир начинает деградировать, уходит что-то важное, мир спускается, уже не 100, а 50% мозга работает, начинается трета-юга, потом начинается двапара-юга, и вот мы знаем, что Кали-юга у нас, давайте вспомним, какого числа началась Кали-юга, это произошло 18 февраля, минус 3102 года до нашей эры началась Кали-юга. Ну, в переводе на Григорианский календарь мы видим, она идет уже вот 5120 лет. 5120 лет уже идет Кали-юга. И она будет идти еще, а всего она длится 432 тысячи лет. Идет Кали-юга. То есть от нее мы прожили всего лишь 5000. Ну и представьте, что с миром будет даже какие там 420 тысяч лет. Вот, допустим, даже через 10 лет. То есть мир, он больше деградирует, да, то есть строится электронный концлагерь в мире, люди будут чипированы, и наличные деньги будут отменены. И это происходит прямо, понимаете, а через 427 тысяч лет, веды говорят, значит, до чего деградирует человечество? Значит, ростом они станут еще меньше. Вы знаете, сейчас находят и скелеты великанов, но их запрещено показывать по телевизору, рассказывать, ученым паукам бьют, увольняют, как только они пытаются диссертацию защитить на тему найденного скелета, допустим, единорога или грифона. Находят скелеты, но их не показывают, потому что существует табу на грифонов, на символ Тартарии, да, на единорогов, ну я уж не говорю, может, там и птицы двуголовые, это, как говорится, образный, конечно, какое-то существо, но то, что в мире было больше магии, и да, даже в чем магии, даже просто биологической массы, было рыбы больше в морях, было фруктов больше в садах, было птиц больше, то есть сейчас все меньше, биоразнообразие сокращается, для чего делают это мировые банкиры? Распыляя, допустим, в химтрейлах с небес алюминиевый порошок, рассыпая над полями, люди вдыхают этот алюминий, да, потихоньку дуреют, потому что как бы отравляется свекла, то есть весь мир они потихоньку травят, и никто им по рукам дать не может. Да, к сожалению, в Нюрнберге в 45-м году главные преступники, заказчики Второй мировой войны наказаны не были, ну а как мы наказали бы Ватикан? Хотя Сталин имел силу противостоять Ватикану. Сейчас ситуация гораздо тревожнее, чем ситуация в 40-м году. Мы сейчас примерно исторически находимся, ну, Значит, наша страна, сейчас вот мы будем говорить, вообще все страны мира, они находятся под водительством небесных покровителей. Вот мы знаем, что у нашей страны ей покровительствует Богородица сама, да? И когда она своим белым плащом накрывает территорию Свято-Расы, Россию, да, мы отмечаем праздник Покров. Да? То есть Покров или праздник первого снега, хотя страна такая большая, что тут снег, там разница несколько месяцев будет. Но тем не менее, кроме Богородицы, наша страна находится под водительством звезд, которые называются созвездие Водолея. Вы все слышали наверняка, что наша страна находится под Водолеем. Это действительно так. То есть все 12 знаков зодиака, пока не будем говорить за такую экзотику, как Сварожий круг, хотя это наша главная тема семинара, но подойдя к славянскому колесу времени, к Сварожьему кругу, мы будем отталкиваться все-таки от привычных нам 12 знаков зодиака. И вот этот вот знак зодиака под названием Водолей, под которым находится наша страна, соответственно, каждым знаком зодиака, вот Украина, допустим, не под Водолеем, Украина под Тельцом. Поэтому Украина немножко другая программа, мы это и видим. Вот. Хотя если, ну, в общем, тут можно фантазировать об объединении, тогда программа меняется. В общем, у каждого человека, рожденного в определенном месте, географическая широта, долгота на Земле, в определенный день и в определенный час, минуту, звезды стояли определенным образом по вот этому самому зодиаку. То есть в каких-то чертогах, в каких-то созвездиях стояли какие-то планеты. Какие-то планеты восходили на востоке вместе с каким-то созвездием, что-то на востоке, допустим, рак поднимался. И в этом раке, там, допустим, была Земля Перуна, Юпитер. Да? То есть у каждого человека есть свой портрет астрологический, да? Своя карта натальная, или то, что мы будем с вами называть гороскоп. Итак, гороскоп является нашим портретом. Только, вы знаете, вот в паспорте у нас тоже фотокарточку раз в сколько-то лет надо менять, фотографию. И там что стоит? Там стоит имя, фамилия, отчество. Раньше национальность стояла, сейчас нет. Стоит место рождения и стоит дата рождения. Вот по-хорошему еще надо время рождения в паспорт ставить. Но время не ставят, потому что если вы знаете время рождения, вы можете построить космограмму, натальную карту, причем о человеке будет известно все. Сейчас мы уже не удивляемся тому, что в современных супермаркетах охранники уж по залу не ходят, стоят камеры с распознаванием лиц, да? На каждого заведено электронное досье, электронный номер идентификации, как в концлагере, значит, у нас приравненных к СНИЛСу, это буквально неделю назад произошло. СНИЛС теперь не просто номер индивидуальный там, пенсионный налогоплательщика, а это и есть наш цифровой номер, на который будет подвязана вся информация о человеке. Ну, то есть, образование, поликлиника, заболевание. А зачем вот эта поликлиника, заболевание? А потому что людей на органы же не первый день пилят. Вы же знаете, когда американцы разорвали Югославию на 5 частей, что там работали черные трансплантологи, и цена за одну почку на печень в это время в Европе здорово упала, когда просто пилили славянских сербов на органы. То же самое происходило на Майдане на Украине. Просто на органы пили людей, потому что человеку дорого стоит. Но и не имеется в виду его душа, да, его сознание. Потому что Королёв он дорого стоит не потому, что там у Королёва кости дорогие, там, допустим, или кишечник, а то, что у него сознание гениальное, у Циолковского, там, у прочих героев, да, так скажем. Да. А в материальном мире капитализма человек – это две почки. Это вы знаете, да, что Ротшильд, Рокфеллер окочурился там сколько лет назад от того, что не выдержал бедолага в возрасте 100 лет четвертой пересадки сердца. Можно только посочувствовать такому демонюге, который завалил 4 людей, а 4-е сердце не прижилось. Вот что будет дальше, ну, как гадалки ходить не надо. Все это записано, фантасты написали, что будет при цифровизации, да, как планета превращается в электронный концлагерь. Программа превращения Мидгард, прекрасный зеленый, в электронный концлагерь под водительством демонов является Григорианский календарь. Но я не могу сейчас сказать, что нам первым наперво надо поменять Григорианский календарь. Как человек, который занимается календарями, астрологией, я могу сказать, что это очень важно, чтобы мы правильно мерили время. Да? Как это было у наших предков, так скажем, в эпоху большего просвечения, чем сейчас, в Кали-Югу. Но поменять календарь мы можем лишь, когда мы выйдем на этот уровень рассмотрения вопроса. Сейчас, поскольку Россия – это колония, никто не будет слушать ни Россию, ни эту Венесуэлу, ни прочие, так скажем, колонии США, которые они нещадно долбят, да? То есть у них своя задача, а у нас задача выжить, да? И поменять календарь – это дальняя задача, на которую мы сможем выйти и правильно мерить время. То есть, по крайней мере, для начала выровнять февраль. Вот пример, который я приводил. Первое, что разумный человек сделает, он возьмет и выровняет февраль, чтобы месяца не были 28, 29, 30, 31, а было просто 30, 31, 30, 31. Так же, как у нас в календаре, у нас тоже будет 40, 41. То есть, в этом, или как у мусульман в лунном календаре, в одном месяце 29 дней, в другом 30 дней. Когда же появляется вот этот февраль, он и так эту систему неравномерную разрушает полностью. Плюс, надо сказать, что начало года в григорианском календаре никуда не годится. Это не Рождество Христово, хотя мы говорим 2017 год, не сегодняшняя дата. Это дата вот Рождества Христова, да? Сегодняшнее число. 2019, да? И вот мы здесь пишем ОРХ. Но это же немножко не проще. Вот УГ, это обрезание Господнего. Потому что 1 января к дню рождения Иисуса Христа, он уже жив 8 дней, как и на 8-й день иудейские обычаи обрезают крайнюю плоть. И вот это обрезание Господне мы первозвоним 1 января. Эта информация не новая. Вообще тему про Тартарию начинали еще такие наши старшие учителя, как Николай Левашов, такие старшие, как Сергей Данилов, как Светлана Васильевна Жарникова, как Михаил Задорнов, да, и я назвал тех, кого уже нет с нами, но есть ребята, которые и до сих пор с нами, но их труды, допустим, запрещены. Труды запрещены, мы знаем про Кощуна Финиста, которые запрещены, но там в этой книге ничего плохого нету, а там есть правда, да, но эту правду сейчас в магазине не купишь. Хотя в интернете все есть, это понятное дело, все можно, любую литературу найти. Mein Kampf, он тоже запрещенный, его можно скачать и прочитать. Да? Но смысл в том, что ну, наша задача же разобраться, чтобы мы здесь выжили, да, чтобы нашим детям по наследству передать самую большую страну, а не рабский электронный ошейник. Да? Поэтому не сдавайте биометрических данных, да? Ну это понятное дело. Особенно своих детей. Да? Все фото детей из социальных сетей надо удалить. Хорошему, социальные сети, это открытое досье. Оно нужно, только если оно не нужно. А если поиграться, то лучше в цифровую эпоху с сатаной не играться. Да? То есть соблюдать энергоинформационную безопасность. Да? Не просто славянского мира, а вообще всего мира. Мы должны понимать, что мы родились с вами не в райских кущах. То есть, может, когда-то и был здесь золотой век, но сейчас здесь жесткая кали-юга, и то, что мы говорим, началось утро сварога, и мы сейчас придем к этому, этого недостаточно. Во-первых, потому что утро самое, еще холодное, солнце еще не взошло. И реально наше, значит, начнется утро сварога лет через 50 только. Ну, то есть, в полную меру утро будет. А пока еще идет, как бы, утренние сумерки такие, солнце только-только всходит. Имеется в виду вот этот вот большой цикл, в соответствии с которым идет эпоха. Да? И вот в 2012 году, мы знаем, закончилась эпоха Лисы и началась эпоха Волка. Вот этот вот сварожий круг мы с вами будем использовать и как календарь, которым меряет эпоха, эпохи, макрокалендарь, и как обычный календарь, которым меряются года, месяцы, недели, дни недели. И также этим же самым колесом времени мы сутки будем мерить. Ну, мы говорим о 12-часный календарь, мы же тоже его сутки меряем. Сутка на 12 часов, да? Твои учителя нам говорили, да? Говорят, что у них циферблат, а у нас числобок. А в чем разница между цифрой и числом? Цифра от слова сефира, древо сефирот, да? И число, да? То есть это... Можно сказать, что по-разному можно подходить к математике, и где-то числа записываются, допустим, точечками и черточками. Вот это, допустим, майя записали бы один, одной точкой. Вот это два у них, вот это у них три, вот это у них четыре. А число пять они запишут одной чертой. Вот это пять. Одна точка сверху – это шесть. Семь. 8, черта и 3 точки, 8, 9 они запишут вот таким вот образом, черта и 4 точки сверху. 10 майя мы записали двумя черточками. Самое большое число, ну это просто пример привожу, майянская культура, для того, чтобы мы сравнили с нашей записью цифрами и с нашей записью числами, потому что на Руси мы числа писали не так вот, А мы писали иначе. Да? Вот, допустим, сегодня, да, сегодняшний по-славянски. Сегодня у нас первое число. Мы писали буквами, помните? То есть число 1 мы писали буквой АЗ, но только тогда над буквой надо было такое числовое тетло, в данном случае оно длинное. Я такое нарисовал, потому что я под это числовое тетло загоню не только первое число, но и все, то есть это число, потом месяц у нас идет. Это один из славяно-арийских календарей. Не единственный и, может быть, даже не самый главный. Вот, но существуют, знаете, противники сварожьего круга, которые говорят, это новодел, и на буквицу тоже говорят, это новодел, и все это называют какими-то грубыми словами. У таких людей хочется спросить, ну тогда скажи, пожалуйста, это самое, вот, была вот великая Тархтария, вот последний правитель, язык, на котором говорили граждане Тархтарии, религия, которая там была, ну-ка, или календарь, ничего не знаешь, а что ж ты тогда говоришь, что это новодел? Что вообще вы можете знать, если про Тартарию ничего не известно? Я не потому, что я самый умный, я тоже про Тартарию узнал совсем недавно, как и вы. То есть это Левашов, он один из первых начал вообще эту тему педалировать. И потом уже по телевизору нам показали, что Путин подарил русскому географическому обществу карту Великой Тартарии. Но в школе там мы это не проходили. Ни религия какая там была, ни язык. Ну, только остается надеяться, что там был русский язык. А если не русский язык? А может быть русский, но только не буквица, а корунна. Поэтому вот так вот, это не наше, да, как некоторые говорят, это китайский календарь, не наше. Или как еще один деятель, о, Сириус, это не наша звезда. Чтобы говорить вот это наше, не наше, надо быть точно уверенным. Поэтому мы не будем так с плеча убить и говорить там, что это новодел, это не новодел. Надо разобраться в ситуации, и как мы можем разобраться, сравнить наш календарь, северную астрологию, допустим, с индийской наукой времени, то, что называется Джьотиш-астрология, да, с их календарями. Сравнить с персидской астрологией, с их календарями. Они тоже считают себя ариями. Да? У них столица есть своя. Она так и называется. Страна ариев. И пишется она вот так. Ну, разве что мы проходили по географии, что имеется, что Иран – это страна ариев переводится. Что Иран является нашим одним из главных геополитических союзников, не просто потому, что они у нас там С-300 покупают, С-400 хотят купить, а потому что мы союзниками были тысячелетия, и это южная Тархтария, это южные арии, а мы северные арии. И когда мы сравниваем персидскую астрологию и славянскую астрологию сварожьего круга, мы вообще видим, что это что ли калька, очень близко. У нас, допустим, 16 часов в сутках будет. Мы будем говорить обо всех аспектах, просто как пример. 16 часов в сутках. А у них, допустим, было 16 минут в часе. Хочется просто присесть, да? Какая тема? 16 часов в сутках или 16 минут в часе? Тогда хочется спросить, ладно, ребята, если у вас в сутках в часе 16 минут, скажите же, сколько часов в ваших сутках? Это древняя Персия. Их календарю несколько тысячелетий. Это нельзя назвать новоделом. Они до сих пор живут по этому календарю. Их религия – это не мусульманство. Хотя большая часть Ирана сейчас мусульмане. Большая часть Сирии – мусульмане. Но нам надо помнить, что Ирак, Иран, Персия – то, что называлось раньше, да, перуновая сила, да, перуновые сыны – персы. Да? Это все арийская наша культура. Да? И их древний календарь никакой не новодел. И сравнивая с нашей системой, мы видим подобие. Так вот, у персов в сутках 64 часа. 64 часа в сутках, а в каждом часе 16 минут. Далее, года собираются, у нас собираются года в 16-летний цикл. 16-летний цикл. Мы их будем называть такой цикл круг лет. Каждый из вас родился в определенное лето из 16, возможно, в определенном 16-летнем цикле, в больших там периодах и так далее. Когда мы смотрим у персов, у них не 16-летний цикл, а 32-летний цикл. Мы видим, что эти числа одного из года, как говорится. Ну, сюда можно продолжить. Да? Это все, сюда единица, это все степени двойки. И мы видим, что астрология персидская, мы с вами ее будем называть южно-арийская, построена на вот этой вот последовательности. Это прогрессия, не арифметическая, это геометрическая прогрессия. Арифметическая, когда прибавляем одно и то же число каждый раз. Да? А геометрическая, когда умножаем каждое следующее число на одно и то же число. В данном случае эта прогрессия построена на двойке, и мы такую прогрессию будем называть бинарный ряд. Так вот, в этом бинарном ряде находится и китайская культура, книга перемен. Вот 64 гексаграммы книги перемен Идзин, как бы китайской. Да? Мы скажем позже, что она не совсем китайская, это вообще человеческое наследие, просто они как бы сохранили, и мы с уважением китайцев, ну, сохранили, значит, это типа китайское. Ну, это наша вся тема. То есть не только у китайцев 64 кодов ДНК, у нас тоже, и даже спроси у этого черно-ликого Барака Обаму, скажи, сколько у тебя кодов ДНК? Он скажет, наверняка, 64, и у слона 64, и у бабочки 64 кодов ДНК. То есть это книга-то, она такая биологическая энциклопедия, да, то есть матрица генетическая для всей планеты Земля. Поэтому это немножко выше, чем там китайская гадательная система, понимаете? Это глубже. Это и с календарем связано. Вот 64, 32, зороастризм. А у нас во рту 32 зуба. Что, случайно, что ли, 32 зуба? Оказывается, в зороастризме есть такое направление. Да, у них своя астрологическая система, еще называется традиция авестийская традиция. В отличие от индийской и ведической традиции, персидская традиция, она авестийская. Священная книга у них не Веды, а Авеста. Но мы знаем, что оригинал Авесты типа был уничтожен Александром Македонским сколько там тысяч лет назад. И от изначальной Авесты осталась там какая-то часть дошла, многое было потеряно. Вот. Но даже то, что досталось нам, осталось по наследству, даже опираясь на это, мы уже можем сказать, что вот это и есть наши братья. И сравнивая нашу астрологическую систему с другими арийскими системами, мы можем сказать, новодело или нет. Продолжая изучать, я на какой-то буковой табличке, буквице не видел в древних рукописях. Вот, хотя очень многие критикуют, все 49 встречаются в древних рукописях. По касается сварожьего круга, я не могу сказать, что своими глазами видел, но как я могу быть уверен в том знании, которое я вам буду передавать? Верить этому или не верить? Только лишь сравнивая. Поэтому мы с вами будем рассматривать четыре вот это наша гиперборея, четыре арийских рода. Да? В славянских ведах об этом говорится, что когда рода с помощью гипербореи, вот она, карта Гермоиндикатора, да, перерисована с более древней карты 16 век, когда рода расселялись при потоплении Дарии или Арктиды, или Арктагеи, потому что гиперборея – это греческое название, мы это называли Дария. Вот, при потоплении рода белых людей, тогда еще высокого роста, тогда еще не с 2% мозга, как говорится, немножко поразумнее, чем мы, они расселялись и типа назывались харийцы, дарийцы, рассеянные и святорусы. Я не буду с этим спорить. Действительно, люди с белым цветом кожи различаются цветом глаза, и по славянским ведам они все пришли с разных звездных систем. Кто-то пришел с большой медведицы, какие-то ребята с малой медведицы. Еще у нас была наша звездная родина, как созвездие Льва, и также как созвездие Финиста Ясного Сокола, чертова. Мы его будем называть чертог Финиста Ясного Сокола, вот так рисуется руной это созвездие, а по-современному это Орион. Вот эти четыре наших родины вот на этом флаге находятся. Малая медведица, большая медведица, созвездие Ориона, Финиста Ясного Сокола и созвездие Льва, то, что мы будем называть расой. Вот Россия, созвездие раса. С большой медведицей, светорусы, голубоглазые, с малой медведицей, харийцы и дарийцы, да, вот это из Финиста Ясного Сокола, харийцы, отсюда сереброглазые и дарийцы. И то, что как бы касается этой легенды, как мы это можем сейчас проверить? Сейчас все перемешалось, нельзя сказать, что это там Латвия, допустим, страна зеленоглазых, да, хотя там высокий процент людей с зелеными глазами, да. В семьях разные не то, что как бы глаза, бывают даже и религии разные, мужа и жены. Бывают, что, конечно, не очень хорошо по законам рита. И даже и цвет кожи разный, да, из-за этого там разные исследования есть, да, по поводу телегонии или законов рита. Тут я не могу сказать, так это или не так. Вот как учителя передавали, я также вам буду передавать. Но на что можно точно опереться, что вот эти харийцы, дарийцы, рассеянные светорусы в нашем случае выглядит их расселение с потопленной гипербореи, как четыре арийских рода, которые из гипербореи стали по рассеянии расселяться. И какие-то ребята ушли на запад в рассеянии, в Европу. Ну, они тут так, это Европа. И мы называем это европейцы. А европейцы это кто? Черные, желтые, красные. Ну, сейчас там винегрет, как в Америке, черных из Индии прислали, чтобы разбавить им геном. Это понятное дело, они тоже удар свой получают, да, вот это вот. Но они считают себя ариями. Ну, а что, Гитлер не ариец, что ли? Ну, так другое дело, что они эту тему как бы не то что перегнули, а дискредитировали. Во-первых, они дискредитировали коллаборат, что уже как бы по телевизору не покажешь этот календарь, понимаете? Вот из-за этого им там заблеять как-то надо. Потому что, ну, Павел, согласитесь, то есть много людей пострадало из-за того, что как бы были фашисты, которые несли солнечные символы, и за это их наказали, но тем не менее. Поэтому мы будем с вами опираться на западную астрологию. Европа. Европа. И тут у нас астрология, она так и будет называться. Западная астрология. И это что у нас? Это Запад. Да? Потом какие-то арии ушли на восток. И уперлись прямо в Индостан. На этих восточных ариях полуостров Индостан, потому что еще восточнее, там желтая раса, которая переселилась на территорию России после крушения Пацифиды еще. Поэтому кроме Атлантиды было много, несколько древних материков, которых сейчас уже с нами нету. Да? В Атлантическом океане была Атлантида, в Индийском океане была, значит, Лемурия, в Тихом океане была Пацифида, да? В Северном Ледовитом океане была Дария, Гарбарея, и в Южном океане, ну так скажем, можем его назвать, до сих пор находится закованная в льды Антарктида. Так вот, смотрите, из пяти древних материков четыре потонуло. Пацифида потонула, Лемурия потонула, а там жили желтые, черные люди. Вот они расселились. А что-то всплыло. То есть с какой-то периодичностью что-то ныряет под воду, что-то всплывает, да. И хорошо было бы, конечно, знать, да, куда это самое, ехать, да, чтобы не потонуло. Потому что сейчас все близится к тому, что на Солнце вспышка будет. Ну, я говорю, кто остановит распространение 5G на планете? Или такие боги дадут заковать всех в электронное, вот это самое рабство превратить всех? Чипировать население? Это же беда большая, да? Есть ли силы, которые могут ситуацию переломить, да? Мы говорим, наш народ, он как бы ограничен, там, конституцией, там, у нас своя тема. Но есть же в космосе старшие, которые еще иногда называют их высокомерные, но не потому, что они как бы гордецы высокомерные, а потому, что они с высших измерений. Мы с вами в третьем измерении копошимся, и в четвертое измерение нам доступ закрыт. Это называется Григорианский календарь. Его задача блокировать способности разума человека для того, чтобы он не вошел в четвертое измерение, не овладел колесом времени. Так вот, это колесо времени в разных народах называется по-разному. Буддисты называли его кала-чакра. Кала-чакра. Чакра-колесо, кала-время. Кала-время. Отсюда кала-дар. Дар времени, кала-дар. Отсюда Бог наш каледа. И наш календарь, он идет от слова календы, древнеримский, потому что мы пользуемся римским календарем. Григориана, Юлиана, Ватикана, Вавилонским, римским календарем, по которому год начинается 1 января, обрезание Господне, кривые месяца, неделя все время плавает. Ну, то есть, как бы, каша просто. Это все не случайно, да, и мы это как раз смотрим сейчас. И кроме западных ариев, вот, надо сказать, что не только немцы арии, прежде всего, восточные немцы. Вот у них ген белых богов. Ген, который Сидоров и Клёсов, да, называют ген R1A1. Ген белых богов. Вот он есть у всех арийских народов. И если в Европе больший процент гена R1A1 у прибалтов, ну, Украина, понятное дело, и Германия, и Исландия, да, ну, в общем, так это. Во Франции поменьше, ну, потому что Франция, она уже давно тут прицелом. Это французам, да, за Шарля де Голля, который вывез из Америки золото, да, вы знаете, приехал с долларами, сказал, забирайте резаную вашу бумагу, давайте наше золото, которое у вас хранится. Они сглотнули, поменяли, ну, а через год-два сделали оранжевую интервенцию во Францию. Тоже студенты вышли за какую-то чушь по улицам кричать. Они всегда используют студентов, потому что студенты – это как бы недоучки, да, то есть выбирают дебилов, которые выходят, протестуют за что-то, и на фоне протеста сразу за студентами приходят боевики и свергают власть. Так было в Украине. Сначала стояли бабушки со студентами, а потом пришли террористы. А где отмечишь? Менты вышли, сегодня бабушки. Сейчас завтра бабушки, послезавтра. Через неделю вышли, и вроде уже не бабушки. И уже оружие, и уже шашки дымовые. То есть мы знаем, как по методичке американцы делают революцию, хотя мы говорим даже не американцы, а те ребята, которые захватили в свое время Америку и пытаются эту гегемонию доллара и, как можно дольше удержать и за это время провести чипизацию, 5G, в общем, подготовить эту землю для прихода Козлонавды. Да? Он должен быть коронован, уже должен быть коронован. Из-за позиции России по Сирии Башара Асада должны были скинуть 3 года назад. Вот сейчас американцы, смотрите, что делают. Они признали Иерусалим столицей Израиля. Это первый шаг к приходу Антихриста. Второй шаг они сделали 2 недели назад, когда признали голландские высоты, признали территорию Израиля. Это второй шаг. Вообще это территория Сирии. А вот, это второй шаг. Третий шаг, что они будут делать, я не знаю, но это приведет к тому, что в Иерусалиме главная мечеть мусульман находится на горе. Эта мусульманская мечеть будет, ну, я не хочу пророчествовать, это один из вариантов событий, да, но то, к чему это признание голландцев за Израилем, значит, они захотят разрушить или как-то еще придумают эту мечеть. Сейчас, если мусульман делают террористов, смотрите, мусульманство – это религия террористов, да, что они хотят сказать. А про крестовые походы Ватикан забыл? Если уж называть какую-то религию, да, религией террористов, то это точно не мусульманство. Ну, это подтверждение, наверное, будет каждые полчаса, но в данном случае это четко так. И только лишь в нашей историографии, да, гнилой и неправильной, да, шьется Шлимана Байера, да, мы знаем, что Ломоносов нос ему сломал, потому Шлиман. За счет чего его посадили. У нас в Петербурге крепость есть для вот таких вот гениев. И в этой крепости он сидел 1,5 года, если я не ошибаюсь, и должен быть повешен. Ломоносова бы повесили, если бы не мешали силы определенные. Чудом, короче, Ломоносов избежал петли. Но выйдя на свободу, он прожил-то недолго. Потому что главное, чем занимался Ломоносов, это не химия, не физика. Хотя он был гением во всех науках, как Леонардо да Винчи, да, наш Ломоносов. Прежде всего, он считал себя историком. Его книга знаменитая о происхождении русского народа, что русский народ – древнейший народ на земле. Но тут надо говорить русский арийский. Потому что, когда мы говорим «русский мир», это не очень широко. Допустим, русские мы. А украинцы говорят, а мы не русские. Ну ладно, но славяне же не соглашаются. Славяне, сербы там с болгарами, и мы славяне. Ну ладно. То есть славяне – это более широко, чем русские. Еще более широко, чем славяне – это термин «арии». И иногда мы это слышим как индоарийская культура или индоевропейская, иногда говорят, языковая группа. Все туда же. Во-первых, санскрит очень близок ко всем европейским языкам, а прежде всего русскому языку. Поэтому мы будем говорить о том, что арии – это наиболее широко. И далее уже за ариями мы будем говорить белая раса. Белая раса как один из 4 видов человечества. Есть еще черные люди на Земле. У них свои календари. Наверное. Хотя я не знаю, астрологическую систему черных людей я не знаю. Но то, что касается желтых, китайцев, японцев, Индонезия, Вьетнам, желтые люди. У них своя древняя астрологическая система есть, и календарей множество, то есть реально цивилизация желтая присутствует. Красная. Майянские 17 календарей, те же самые тальтеки, Дон Хуана, они же пирамиды строили не для того, чтобы сердца вырывать. Это уже ацтеки позже, с севера пришли варвары. Майя уже давно на звезды улетели на свои плеяды. И на брошенных в джунглях пирамидах они стали проводить свои богомерзкие ритуалы. Ацтеки были. Майя не вырывали сердца. Не для этого пирамиды строятся, чтобы сердце вырыть. Для того, чтобы за звездами наблюдать, это слишком большое напряжение сил построить какой-то Крымский мост или пирамиду в Теотиуакане. Да? Поэтому примеров множество, что красная цивилизация – это реальная цивилизация. Инки, ацтеки, майя, только где там. Да? Вот, мы говорим о том, что ну, белая наша цивилизация, когда с нашей прародины. Мы не из Африки, как нам говорят, понятное дело, что из Африки никто на север не пойдет жить. Тоже пойдет, поменяет хорошие условия, но плохие условия проживания. Чем севернее, тем суровее. Поэтому с севера расселялись. Но тогда, во-первых, не было льдов. Да, Ария была свободна от льдов. Говорят, вот это внутреннее море было пресное. Вообще весь северный ледовитый океан был пресный. И он еще не был ледовитым. Он был просто студеный. Да и студеным позже стали мы его называть. Поэтому территория свята расы от Студенного океана до Мареного океана, Индийского океана, и от Тихого океана до Атлантического океана. Все это наша Асия или Россения, место, где расселялась свята раса. Да? Итак, западные арии Европы, немцы и прибалты в основном, восточные арии – это Индия, Индостан, Куростов, Индостан, там множество народов, у них множество календарей, то есть реально несколько десятков календарей, и у них несколько астрологических школ. Поэтому здесь вот наука времени, западная астрология, бывает у нас будет восточная астрология. В данном случае, говоря о восточной астрологии, мы будем иметь в виду не китайскую астрологию, корейскую, вьетнамскую, японскую, то есть не желтых людей, а астрологию белых людей, которые живут на востоке, вот индусы. Но мы говорим, индусы, они же такие темненькие. У них есть каста жрецов, у них более светлый цвет кожи. То есть северная Индия отличается от населения Южной Индии, потому что в Северной Индии, ближе к Гималаям, люди более светлый цвет кожи. И если у нас там тоже свои там, омоложения, всякие, короче, мода, да, в медицине, у них мода на отбеливание кожи. То есть чем более светлая кожа, тем выше статус у них, погон выше. То есть жрецы, они все были светлокожие у индусов. А люди, которые попроще, они имели более темные. Поэтому дравиды – это Южная Индия, а верхняя часть Индии – северная, это арийская культура. Именно они и есть хранители знания и астрологии. И если здесь у нас будет западная астрология, а здесь или европейская астрология, то вот здесь эту астрологическую систему мы будем называть восточных ариев. Да? Мы будем называть джиотиш. Джиотиш переводится как свет. Свет знания, джиотиш, свет знания, или глаза ведьмых еще называют. Так у ведического знания есть глаза. То есть самое, ну, даже называют это вершина. То есть я не хочу, опять же, преувеличить значение нашего семинара, но я не сомневаюсь в том, что астрология, как умение владения колесом времени и умение применять это колесо времени для достижения качества жизни, для предвидения событий, да, это все возможно, и это является непростым знанием, да, для того, чтобы астрологическую систему освоить и с звездами разобраться, надо проделать большой путь и иметь образование в физике, в химии, в медицине, ну, то есть надо знать, и астрологию реально многие считают прям вершиной этой пирамиды. Пирамиды знаний. В целом веды, пирамиды ведического знания. А вот эта верхушечка называется джиотиш, индийская астрология. Из всех видов астрологии, с которыми я познакомился, я до сих пор продолжаю учиться, конечно, хоть и преподаю славянскую астрологию в двух славянских школах там, и так далее. Вот, я продолжаю учиться сейчас зороастрийской астрологии. Вот сейчас в четвертую напишем зороастрийскую. Индийской астрологии, западной астрологии учусь. Ну, а по северной, можно сказать, я отучился, вы видите, все это флаги, они относятся именно к нашей северной традиции Сварожьего круга. И сейчас уже дома я пишу первое полотно по зороастрийской науке времени, потому что она нам очень близка. И без зороастризма реально можно слушать глупцов, которые говорят, что вот это новодел. Глупцы. Надо, ну, как бы знать, надо опираться на проверенные тысячелетние источники информации. Только тогда можно сказать, что это да или это нет. Итак, южные арии, так и называем, напишем здесь, южные арии, да? Их традиция, значит, называется зороастрийская астрология, зороастризм, в честь пророка, зороастрийская или южно-арийская астрология, зороастризм в нашем обществе стал широко известен благодаря великому человеку-учителю с большой буквы, Павлу Павловичу Глобе, который, собственно, и сделал авестийскую традицию, зороастрийскую астрологию знакомой русскому человеку и познакомил он ее заново. Да? То есть это наше древнее знание. Вот. Поэтому сейчас это южно-арийской вот этой вот империи, персидской империи сейчас нету, она рассыпана на Иран, на Ирак, на Сирию, на Палестину. Это все то, что называлось Южная Русь. Итак, Южная Русь, Восточная Русь, Западная Русь. Ну и территория нашей страны, она Северная Русь, ну ближе всего к Гипербореи, да, здесь. И, соответственно, Северно-арийская астрология. Северно-арийская астрология. Северной арии, в скобочках славяне. Вот это же часто, что это славяне. Сюда же запишем Дактария. Хоть она как бы неизвестна, да, ну, широко, глубоко, но очень много исследователей сейчас занимаются именно вопросом Великой Дактарии и всеми смежными областями, которые связаны со страной, которая является нашим предком. Да? Поэтому, когда мы говорим, что из Киева, да, вот то, что основоположником нашей страны был Киев и Киевская Русь, это является тоже недостоверной информацией. То есть то, что Киев был одним из центров пульсации православия и русского мира, никто не сомневается, но это был не единственный и не крупнейший центр. Гораздо более крупный центр был севернее и восточнее Киева намного. Это древняя столица Тархтарии, которая называлась Грустиана. Ну что, кто-то слышал про Грустиану? Где она сейчас находится? Все же, вы же понимаете, на территории нашей страны от метра до 5 метров глиняный слой, закиданы все древние города во второй этаж. Да, то есть это нельзя сбрасывать со счетов, то, что был потоп, и не когда-то там 13 тысяч лет назад, когда Гиперборей захватили потонуло, а вот буквально 200-300 лет назад, что в Сибири не очень большие деревья, не из-за того, что их там вырубали постоянно, да, а из-за того, что шла, видимо, волна и принесла с собой гальки и очень много вот этого вот всякого перемешанного. Да. Это хорошо видно, допустим, в Крыму, в Керчи. Вот там стоит Пантикопея, это древняя столица Босфорского царства. И там прямо раскопки, и видно, что город, а на нем древний город с мощенными этими площадями, со стенами домов, а на нем глины, мелкого песка, крупного какой-то гальки, вот все это вперемешку с черепками, 5 метров. Вот я своими глазами видел. И тогда мы с дочкой стоим, соответственно, я говорю, смотри, вот это все насыпало, это значит, вот так раскопки ведутся. И нам они говорят, это культурный слой. Ну, где тут постоянно стучать, да? Ну, то есть так же не бывает, понимаете, это как бы глупость. Как так можно, это культурный слой из песка и гальки, да? В перемешку с кусками, битых черепков. И я выковырял из этой стены этот черепок, и домой себя привез. Поэтому у меня дома из Босфорского, ну там этих черепков, то есть это не нарушение, потому что там он под ногами валяется. А этим черепкам там 1000 лет. Это еще скифские, еще сарматские вот эти вот изделия. На них нет узора, знаете. Если бы там был какой-то узор, я бы, наверное, вообще очень обрадовался. А так обычно, понимаете, никто не скажет. Это 3 дня назад было сделано, или 3000 лет. Это глина, она такая очень, после обжига, она очень долговечный материал. Вот, поэтому кто различит? И пока я там эти глиняные черепки, прямо вот ручка тарелки вот у меня, прямо вот, чтобы пальцем брать, причем такая, видимо, ручка, рука была побольше, потому что у нас как-то тара, там прям такая, вот видно, от чашки. И пока я, значит, из этой стены раскопок выковырял эту самую и себе положил, значит, на память, у меня дочка приходит с ребром человеческим. Такая говорит, смотри, что я нашла, палочка. Я говорю, дочка, это ребро. Она такая, да? Я говорю, да, вот у тебя косточка, это ребро. Он говорит, а где? Я посажу там это самое, понимаете, чуть-чуть, я смотрю, нижняя челюсть торчит. Из-за этого, прям, ну вы можете это увидеть, это Керчь, это вот ходят все, смотрят. Это несложно, это есть. Я просто о чем говорю? О том, что если это было в Керчи, если это было в Москве, куча зданий закидано, если это было в Петербурге, Петр Первый не строил Петербург, он реально его раскопал, когда волна спала, вода, да, то есть... Мы чего-то очень важного не знаем про нашу страну. Да? Поэтому пока мы вот это вот не узнаем, что это была за Тартария, пока давайте не делать будем выводов, что что-то является новоделом. Да? Учителя что сколько смогли, столько передали. Да? И наша задача, в общем, разобраться и найти применение этому. Потому что нет задачи как бы носиться с этим. Да? Наша задача научиться применять это. Или хотя бы предположить, а как наши предки, пользуясь вот рядышком, возьмем малейший григорианский календарь. Скажу, сравните. Вот это григорианский календарь, а вот это наш древнеарийский календарь. Сравните, вы скажете, ну это же убожество. Но на григорианский календарь. Вы представьте, 7 месяцев кривые, нету ни этих, да, какие, да. Вот мы видим. Вот это значит циферблат. Да? Здесь 12 знаков зодиака. Это 12 часов. Вот здесь число 12. Да? Вот здесь число 3. Вот здесь 6. Вот здесь 9. Ну и давайте поехали. Вот это первый час. От сих до сих. Вот этот угол сколько будет градусов? Ну, всего в круге, я напомню, 360 градусов. 30. 30 градусов, совершенно верно. И здесь 30. То есть они все будут 12 по 30. Это понятно. 12 на 30 градусов. Получается, о, удобно, 360 градусов. Совершенно верно. Так вот, арийские источники древние, конкретно Авеста, персидские, да, вот здесь мы с вами записали, да, северная традиция славяне. И если тут Джиотиш, тут авестийская традиция, да, то у нас мы здесь запишем, что это и есть сварожий дух. То есть Ворожий круг относится вот сюда, к северным ариям, то есть к славянской астрологии. Мы будем изучать славянскую астрологию через Сварожий круг. Причем в самом Сварожьем круге мы видим два контура внутри девять стихий. Мы так и будем называть. Это колесо из девяти стихий. Против часовой стрелки. В данном случае против часовой стрелки Сварожий круг. Калейдедар тоже против часовой стрелки. Кологод тоже против часовой стрелки. И дизайн человека, и космограмма, все колеса, которые есть здесь, колеса времени, они все против часовой стрелки. Ну, это я к тому, чтобы мы сразу могли, узнали, как на них смотреть. Потому что иногда мы будем сталкиваться с движением по часовой стрелке. И нам надо уметь космограмму смотреть как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки одинаково. То есть уметь в сознании у себя переворачивать к звездную карту. В любом случае, как бы, не то, что одна хорошая, другая плохая, одна правильная, другая неправильная. Правильно и по часовой стрелке, и против часовой стрелки, в зависимости от ситуации. Иногда удобно так, иногда так. Но позже я об этом еще скажу. Итак, внутри у нас 9 стихий, а снаружи у нас не 9, снаружи у нас 16. И у каждого из колес, внутреннее колесо 9 стихий и внешнее колесо 16 чертогов, так мы будем называть, 9 стихий внутри, 16 чертогов снаружи, они связаны, во-первых, с разными календарями, и, во-вторых, на основании этих двух колес будет... две основные разновидности славянской астрологии, вот этой северной традиции Сварожьего круга. То есть мы будем зодиак, да, колесо времени, представлять и через 9 стихий, и через 16 чертогов. То, что мы с вами сегодня будем изучать, это по большей части, конечно, календарная традиция наших предков, вот учебник нашего, так скажем, учебник первого уровня, где будет больше о календарях. Вот. И учебник второго уровня вот, моего учителя по именно по русской астрологии. Это мой учитель, потому что я занимаюсь зороастризмом, и индийской традиции, там другие учителя. Вот. А по русской астрологии его зовут Михаил Гребенщиков. Он живет в Челябинске. Это наш современник, бородатый дядька-боксер с космограммой гения, да, который восстанавливает эту традицию. Он Асгардское училище в уроках прошел, смотрел. Он учился в студии имени Станислава Жарова. Вы знаете, буквицы не только Андрей Педагор занимается, а также Станислав Жаров. Вот это его ученик по буквице и одновременно учитель по русской астрологии. Это первая его книга «Русская астрология. Круг стихий». И вторая его книга «Лунные стоянки», которая вышла вот неделю назад. Поэтому последовательность изучения именно такая. Сначала с календарями разобраться. Эклиптика, затмения, там вот эти вот месяца, недели, покровители, сороковники и так далее. А дальше уже идет круг стихии, астрология. Поэтому Михаил Гребенщиков, он в Сварожьем круге возьмет 9 стихий. И он работает через девятку славянской астрологии. Когда мы с вами подойдем к дизайну человека, может завтра к вечеру я немного скажу про дизайн человека, вы увидите, мы там работаем с 16 чертогами. С 16 чертогами. Итак, тема нашего двухдневного семинара, она обозначена, да? Арийская традиция, разделенная на четыре части, мы говорим, тут ближе нам не харийцы, дарийцы, рассеяны, светорусы, а реально как есть. На запад ушли арийцы, на юг ушли зороастризм, арийцы, и вот здесь у них священная книга Авеста. Авеста. Люди, которые считают Авесту своей священной книгой, называется авестийская традиция. Еще это называется зороастризм, еще это называется зербанизм. Зербанизм. Там они Всевышнего называли Зерван. Зерван Корана и Зерван Акарана. Время. То есть поклонялись колесу времени. В индийской традиции, значит, Авеста, тут будет Веды, Веды, Веды, священная книга. В западной традиции европейской, ну, что имеем, то имеем. Библия, Библия. И вопрос по нашей теме. А у нас священная книга какая? Библия? Ну да, вроде наша священная книга. Веды. Наша тема, наша, читаем индийские веды. Частью маленькой, которая является славянской ведой. Ну, то есть маленькой, потому что выпустили столько. Потом запретили эту тему. Да? Авеста, читаем гимны Авесты. Но тоже наша тема. Вот, допустим, есть это самая, да, школа русского языка, знаете, да, Виталий Владимирович Сундаков. Ясно. Да? Ясно. Так вот, ясно. Это понятное дело, что это русское слово. Ясно? Ясно. Тогда идем дальше. Да? Ясно – это название авестийского богослужения и авестийской священной книги. То есть одна из книг, которая входит в собрание под названием Авеста, называется Ясно. Вы должны понимать, что это Это наша единая арийская культура. Поэтому здесь этот вопрос остается. Я бы сюда написал Велесова книга. Но Велесова книга не является астрологическим как бы, концептом. Да? То есть это скорее историческое повествование, чем астрологический справочник. Вот, поэтому что-то у нас было, да, и что учителя смогли передать в виде курсов Асгардского духовного училища, то они передали. А так в целом это все наше. Это все наша арийская культура. Хорошо, вот об этом мы будем говорить, но акцент будем делать, конечно, ну, на нашу тему. На нашу. Поэтому давайте я напишу сегодняшнюю дату, да, и мы сделаем перерыв небольшой. Это введение. То есть мы видим, что, по сути дела, мы говорим обо многом по чуть-чуть для того, чтобы создать общий контекст понимания нашего семинара. Нам нужен широкий контекст. Мы не одни. Инопланетяне реально существуют. Люди в черном, вспышка, когда забываешь все. Это все есть. Это все есть, причем уже как бы давно это есть. Поэтому, поскольку мы не одни, нам нужен такой широкий контекст, то есть не сектантский, но узкий. Ой, нам только Библия. Ну, это секта. Сектор. Да, то есть часть целого. Нам надо целостность. А целостность без Джиотиша, Авесты, зороастризма, Библии европейской, но не придет эта целостность. Итак, сегодня первое число, 5-го сороковника, пятеркую буквицы, как с вами запишем. Вот, смотрите, из 49 букв 27 имеют числовое значение. Один мы запишем как Ас, два как Леди. Три как глаголи, четвертка добро, и пятерка будет есть. Да? Поэтому мы на пульс здесь поставим. Ас есть. И далее запишем лето наше, только не от обрезания Господня, а от сотворения мира. А еще раньше было сотворение мира в звездном храме, потом в звездный храм убрали, осталось просто сотворение мира. И сейчас нам говорят, что это сотворение мира якобы византийская традиция. Ну, как рабочая версия. Ладно, византийская традиция. А у них по этой византийской традиции какое лето сейчас идет? Вот. А кто-то говорит, это вообще иудейская традиция. У них там тоже что-то календарь похожий. А у иудеев какой календарь идет? 5700 какой-то. Ну, 5000. У нас 7500. 27 лето. 7000 мы запишем как земля. С таким значком. Этот значок 1000. Если бы не было этого значка, это было просто семерка. Земля. 7000, то есть. Потом ставим буковку фер. Что значит 500, потом ставим буковку КАКО, что значит 20, и снова ставим Земля. 7527 лето, здесь точечку, и числовое тепло над всей дажей. То есть это значит, что все это мы читаем не как буквы, а как числа, как дату. Первое до лета, или пятого сороковника, почему до лета? Да? Лето даже, шестого, вот я сам, как говорится, куда убежал, извините. Эрит. А, да, не Дайвид, а Эрит. Первое, шестое зело, 7527. И тут дальше мы нарисуем, тут как было, год от РХ. А здесь у нас будет лето через ять. Лето от. От пишем одной буквой. Она так называется, буква ОТ. С этой буквы начинается слово отец, отечество. Откуда? Правильно, еще такие слова. От. Лето от. Сотворение мира. Звезда пишем через зело. У нас подсказка здесь есть. Звезда через зело написана. Звездом и хор. Храме. Сотворение мира в звездном храме. Так сегодняшняя дата у нас. По искусственному календарю оккупанта. И по естественному календарю славяно-ариев. Хотя не единственному. Я скажу, даже, может быть, не самому главному. Но мы должны как бы уметь, поскольку мы знаем григорианский календарь, нам, в общем, неплохо было бы ознакомиться со всем остальным многообразием календарей наших предков, из которых мы с вами будем изучать 5 основных. Давайте перед перерывом я закрою те темы, которые я начал и бросал, но которые не закрыл. Да? Я помню о них. Итак, наша страна находится под созвездием Водолея. Вы знаете, что с 1996 года наступила эпоха Водолея. Это по глобе 96 года. Так я объясню, почему 96 год. На самом деле, по традиции Асгарда, учителей сибирских, да, русских, там, значит, у нас утро Сварога началось в 2012 году. Ну, какая разница? 2012-1996, в общем, погрешность несколько лет при измерении цикла длиной 26 тысяч лет, она, в общем, не принципиальна. В любом случае, то, что сейчас называется как эпоха Водолея, наступила вот в 96-м году. Эпоха Велеса, если берем, тут же нету Водолея у нас. Здесь у нас немножко другие знаки зодиака. Во-первых, мы их будем называть здесь не знаки зодиака, а будем называть чертоги Сварожьего круга. Но между словом «зодиак» и словом «Сварожий круг» мы можем поставить знак «равно» прям смело. Это, в общем, одно и то же. Сварожий круг – это славянский зодиак. Я бы даже сказал «один из». Потому что если у нас был Сварожий круг, это не значит, что у нас не было классических 12 знаков зодиака. Давайте вспомним классический зодиак, из каких созвездий он состоит. Значит, поскольку начало здесь у нас, то начало у нас будет, наверное, день весеннего равноденствия. В основном считается, что именно день весеннего равноденствия есть астрономический Новый год. Вот, поэтому первый знак зодиака от 12 до часу, идет как бы первый час, да, у него 30 градусов, это понятное дело, а он так называется Овен. Да? То есть год начинается с весеннего равноденствия, там где 12, я здесь напишу В, Веди, Рицы, весеннее равноденствие. Внизу я, соответственно, там где шестерка, напишу осеннее равноденствие. Да? Там где тройка, напишу летнее солнцестояние. И там есть девятка, напишу «Земля» слово, «Синее солнцестояние». Вот у нас 12 знаков зодиака, как 12 часов. Поэтому мы не единственные такие, которые сварожьим кругом меряют и календарь, большие циклы, средние, малые, и даже часы. Вот циферблат, он же календарь григорианский. Только в григорианском календаре в каждом месяце не 30 дней, как было когда-то. А стало 28, 29, 30, 31, я позже объясню, почему было совершенно, а стало криво. Откуда это прошло, да? Но 12 знаков зодиака. Второй знак зодиака – Телец. Телец. Третий знак зодиака – Близнецы. И эти три знака зодиака мы будем называть весенними знаками зодиака. Вот реально, когда год начинается в марте, это вранье. Год начинается, ну, как бы не 1 марта, в марте, но только не 1, а 21 марта. Вот это вот весеннее равноденствие, это 21 марта. С 21 марта до 21 апреля должен идти первый весенний месяц Овна. Он у нас называется март и сдвинут на 20 дней в сторону зимы. Это хорошо вот здесь вот видно, посмотрите. Вот наше колесо времени, только я сейчас вот это колесо времени не на 16 чертогов, как вот здесь вот это нарисовано, да? А на 12 созвездий. Вот эти 12 созвездий здесь идут. Значит, смотрите, откуда начнем. Вот Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Вот они 12 знаков зодиака и их связь с 16 чертогами определенным образом. Да? То есть если мы говорим, допустим, что наша страна – это страна Водолея, то смотрим, как 12 созвездий Водолея проецируются на 16 чертогов. Мы видим, что, во-первых, 12 знаков зодиака по 30 градусов равно 16 чертогов, но уже не по 30 градусов, а по 22,5. То есть если мы 360 градусов разделим на 12, мы получим 30 градусов. Март, 30 градусов апрель, или лучше сказать по созвездиям, 30 градусов рыбы, 30 градусов овен. А когда мы говорим за 16 чертогов, там уже, понятное дело, будет не 30, а меньше, 22,5. И еще 22,5, 45. И еще 45, 90. И еще 90, 180. И еще 180, 360. И идти запускать эти чертоги можно с разного момента, но поскольку у нас северная традиция Сварожьего круга определенным образом устроена так, что началом года и отсчета чертогов у нас будет не весеннее равноденствие, а осеннее. Вот отсюда мы и пойдем. Вепрь, Рамха, Щука, Рожана, Лебедь, Макаш, Змей Симарда, Ворон Каледа, Медведь Сварог, чертог Аиста, Роды, покровитель. Потом чертог Велеса, Волк, чертог Марены, Лиса, чертог Тура, Кришна или Крыша, чертог Лося, Лага, чертог Финиста, Выше или Вишну, чертог Коня Купала, чертог Орла, покровитель Перу, чертог Раса или Льва, покровитель Дашбог, он же Тар в Перу наречена, и его божественная супруга, принцесса Джива, богиня Джива, и чертог Девы. Обратите внимание, чертог Девы находится там же, где созвездие Девы. А чертог Вепря есть не что иное, как Весы. Поэтому сегодня мы определим, конечно, каждому свой чертог. Но вы даже здесь можете увидеть, что если вы родились в первые 20 дней Весов, То есть это откуда? От 22 сентября примерно до 12 октября, если вы родились, то у вас черта будет черток вепря, да? И покровитель будет Рамха, один из древних богов, конкретно Рамха. Но говорить о том, что вы родились в чертоге вепря или родились в зодиакальном созвездии Весы, вы можете и так говорить. Вы понимаете, это просто разная линейка, которая имеет время. Как бывает, у вас линейка с одной стороны сантиметры, с другой стороны дюймы. Англичанам удобно дюймами, нам удобно сантиметрами. Хотя когда нам стало удобно сантиметрами? 100 лет назад, когда большевики поменяли, следом за календарем Петра I, поменяли нам систему измерительную с вершков и спятивую систему поменяли на сантиметры. Поэтому это самое. В общем, разные существуют методы измерения времени. Да? И вот у каждой традиции индусы, персы, европейцы свое представление о колесе времени. Классика, или так скажем, что считается чаще всего, это что меряют 12 знаками зодиака. 12 знаков зодиака, это по всей планете является некий такой стандарт. Поэтому от этого стандарта мы с вами и будем отталкиваться. Вот, допустим, говоря, что наша страна под Водолеем находится, по-славянски, по сворожьему кругу, она находится под влиянием двух чертогов. Первая половина Водолея – это чертог медведя, сварога. Ну, наша страна, как символ нашей страны медведь, это как бы очевидно и так для всех. У нас львы не водятся. Раньше водились, но сейчас не водятся. Леопарды там водятся дальневосточные, какие тигры, а львов как таковых уже не очень много. Еще когда-то и слоны у нас водились, мохнатые, правда, в Сибири. Но когда все города были вот этой вот высотой волна, когда калькой и глиной засыпаны, ну, понятное дело, засыпаны были животные все, волшебные. И то, что осталось, вообще чудом уцелело, да, поэтому эта территория, которая только оправилась от природной катастрофы, невиданного масштаба, да. Хорошо, поэтому наша страна находится под водительством сварога медведя и под водительством рода, да, поэтому род и сварог и с покровителями нашей страны, да. А, допустим, Украина, которая находится под зодиакальным созвездием Тельца, ей покровительствует, с одной стороны, Тур, Крыша или Кришна, с другой стороны, Лось, Лада, то есть наполовину это Кришна, наполовину это Лада. Сейчас это не очень очевидно, потому что в тяжелую ситуацию страна попала из-за предательства, прежде всего, элиты советской в 90-х годах, а затем и по глупости. Но тем не менее, поэтому Америка, все страны мира, Чили, там какой-нибудь, в общем, есть небесные вот эти вот зоны зодиака, сектора или созвездия, которые покровительствуют той или иной стране. Значит, в нашем случае Водолеем управляет планета, которая называется Варуна, мы ее будем называть Земля Варуны. В западной астрологии она именуется Уран и рисуется вот таким вот образом. Антенна такая. Это Уран. Или Земля Варуны. Почему я под Водолеем нарисовал Уран или Варуну? Кстати, если берем славянское астрологию, то мы Землю Варуны будем начать рисовать вот таким вот образом. Давайте я рядышком нарисую по-славянски. То есть по-западному Уран и по-славянски Варуна. Одно и то же. Хотите, так пишите. Ну, наверное, пока будем так писать. Удобно, чтобы было, да, европейский момент. Вот. Но со временем, конечно, в космограмме мы будем уже значки ставить наши славянские астрологии. Вот. Хорошо, в общем, не важно, как мы называем это. Уран рисуем так, Варуна рисуем так. Смысл в том, что каждая из планет нашей Солнечной системы имеет свою родную стоянку. Вот у каждого из вас есть дом, правильно? Вы приехали сюда с разных мест. Но здесь мы постарались с организаторами создать обстановку для комфортного изучения астрологии, славяно-арийской науки о времени. И как бы вам здесь не было хорошо, все равно, когда вы придете домой, вы хоть там обувь уличную сможете снять, да? И сделать себе чай так, как нравится вам, а не так, как здесь из пластикового стаканчика. То есть здесь хорошо, но у каждого из вас есть родной дом. Так вот, у каждой планеты есть родной дом. И этих планет, у нас их будет не одна и не две, их будет 27. В славянской астрологии у нас будет 3-9 земель. Говорить о дальних планетах мы очень с вами шибко не будем. Мы с вами сконцентрируемся на первой девятке. Таких девяток будет 3. Первые 9, еще 9, 18 и еще 9, 27. Обратите внимание, от черного красного до 9 белого идут все 9 стихий. Раз. Черный, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый – 2. И снова черный, красный, алый, златый, зеленый, небесный, синий, фиолетовый, белый – 3. Откуда эти стихии? С Собственно, вот отсюда идут три круга земель вокруг нашей Солнечной системы. Как в трансформаторной катушке. Первые, там, значит, проволока одной толщины и столько-то ветров. Второй контур, другая толщина и другие выводы. И третий контур. Все зависит от того, какое напряжение нам надо на выходе получить, если на входе определенные параметры. Да? То есть колесо времени очень похоже на ротор и статор. Да? Похоже на двигатель. Да? Вот, и похоже на колесо, оно и есть колесо. То есть, когда наши западные, так скажем, историки, которые писали нам историю, и про Тархтарию забыли написать, мы же не просто так забыли написать, запрет был вообще говорить что-то о Тархтарии, о Руси Орде, да, о Руси Яра там, и так далее. Да? И они, соответственно, обрезались. Да? Вот полный круг стихий, он выглядит вот так. Может, нам это непривычно, мы привыкли земля, вода, огонь, воздух. Ну, еще иногда пятую стихию, там, китайцы, там, дерево добавляют, да? Некоторые народы металл добавляют. Но когда мы говорим о славянской системе девяти стихий, это, конечно, шире, широко. Так вот, наше строение нашей Солнечной системы в соответствии с наследием предков таково. Вокруг Солнца вращаются три раза по девять планет. Ближние девять земель, вот он, черный, красный, алый, златый, до белого. Вот это первый контур. Называется «Золотое царство». Второе царство, серебряное царство, черный, красный, алый, до белого, еще 9 планет. И третий уровень, видите, от черного до 9, еще 9 планет, то есть всего 3 9 земель. И у каждой из 27 планет есть какое-то место на зодиаке или на сварожном круге, где живет та или иная планета. Сейчас давайте мы не будем говорить за 16 чертогов, нам бы с 12 знаками разобраться. И не будем говорить глубоко о 27 планетах рубежного контроля Земля Дайма там, за 15,5 тысяч лет. Чуть попозже. Мы с вами рассмотрим сначала классический вариант. Да, что современные астрологи знают, астрономы знают о мире, в котором мы живем. Что наша Солнечная система относится к определенному созвездию. Причем непонятно к какому. Ну, то есть, как бы, вроде как наша Земля вращается вокруг Солнца. Это понятное дело. А Солнце вокруг чего вращается? Млечный путь. Ну да, но Млечный Путь – это название всей галактики. Там таких солнц, как наше, миллиарды, просто миллиарды в нашей галактике, таких наше солнце – это просто желтый карлик, малыш, где-то на окраине. А речь идет о том, что между галактикой и большой Солнечной системой маленькой должна быть какая-то группа звезд, созвездия, то, что мы называем. И куда мы относимся? К Водолею, к Медведице. Куда мы относимся? Медведице. Кто-то считает, а кто-то считает, что к Плеядам, допустим, в Майянской астрологии мы относимся к Плеядам. Да? Если посмотреть по логике вещей, то наше созвездие, к которому относится наша Солнечная система, это ближайшие звезды рядом с нами. А поскольку ближайшая звезда это Альфа Центавра, вот они здесь все есть, правда, это карта ну, маленького такого формата, но вот главные звезды, они здесь есть. Самые яркие звезды. Самая яркая звезда – это Солнце, понятное дело. Расстояние до Солнца – 8,5 световых минут. То есть луч света идет от Солнца до нас 8,5 минут. Расстояние – 150 миллиардов километров. Луч света со скоростью 300 тысяч километров в секунду проходит за 8,5 минут. То есть если на Солнце вспышка, мы через 8,5 минут об этом узнаем. Скорее всего, так будет закончена наша цивилизация. Или, может быть, не закончено, а не перезапущено. Или в любом случае получит дополнительный импульс к реформе. Потому что Солнце прекратит эти безобразия на Земле, но Солнце, знаете, как прекратит, может, жестко. Хоп, и никого не осталось. Говорят, последний раз, когда Атлантида потонула, тогда погибло больше 90% населения. Именно поэтому мы упали в каменный век. И эти горе-ученые говорят, ну вот раз мы палка-копалка, и вот в пещерах там мы бизоном рисовали, вот это значит отсюда мы и растем, а до этого мы были обезьяны. Нет, до этого мы летали на лиманах. Потом была катастрофа, в результате которой человечество было отброшено в прошлое на несколько тысяч лет. И сейчас мы только-только опять приходим к этому волновому излучению, сотовая связь, компасы на основе гироскопа, там и все вот эти достижения современной компьютерной технологии, двигатели и так далее. Другое дело, что двигатели бывают разные. Есть двигатели, которые работают и не на нефти, и не на газе, и не на ртути, а на воде. А есть двигатели, которые работают на эфире, это технологии Теслы. Но кто там этого Теслу знает? С Эйнштейном в голове ходят. И с Зигмундом Фрейдом. Местной физической психологии. И основа семейных отношений расписана еще тысячелетия назад. Почему в семье должно быть минимум 10 детей, да? И какие обязанности у женщины, какие у мужчины в семье, для гармонии. И эти психологи заново начинают изобретать велосипед, но я не буду на это даже отвлекаться. Итак, у Урана, место, где живет Уран, это созвездие Водолея. Кроме того, что там живет Уран, там живет еще одна планета. Это мы с вами рассматриваем классическую западную астрологию, от которой мы хотим оттолкнуться, чтобы перейти к сворожьему кругу. Поэтому в созвездии Водолея, кроме планеты Варуны или Земли Урана, Варуны или Урана, живет еще одна планета. Это ее вторая обитель, это Сатурн. Сатурн мы будем рисовать таким образом, очень похоже на буквицу Е. Да, у нас в буквице есть значок, который в астрологии, который именуется Сатурн. Поскольку буквицу вы проходили, да, то есть у вас курс в Архангельске Ведобор читал, то вы должны понимать, какие образы стоят возвышенные за буквицы Гельф конкретно. И теперь мы можем соединить образы буквицы Гельф, это 14-я буква буквицы, у нее нет числового значения, но по порядку она как бы 14-я. Поэтому мы проживаем опыт буквицы Гельф, когда нам исполняется 13 лет. Исполнилось человеку 13 лет, он пошел 14 год. Все, это значит, человек в 13 лет прожил букву и нить, и на 14 год он проживает букву Геф, и пока ему не исполнилось ровно 14 лет, он не перейдет к 15 году. Таким образом, за 49 лет мы проходим программу всех 49 буквиц древнеславянской буквицы. Это один из ключей к применению буквицы. Как буквицу можно применять в жизни? Года считать буквицы. Можно ли так делать? Не то, что можно. Нужно так делать. Тогда мне вопрос зададут. А что, в космосе существуют некие планеты, которые оборачиваются вокруг Земли за 7 лет? 14, 21, 28, 35, 42, 49. Семилетний цикл. Вот у Урана. Сколько цикл Уран оборачивается вокруг Солнца? 84. А Сатурн сколько цикл оборачивается вокруг Солнца? 29,5 лет. Сейчас. А за 7 лет, знаете, у нас будет одна планета, она считается фиктивная планета, или тонкая планета. И, значит, в западной традиции она называется Селена, или Белая Луна. Рисовать мы ее будем вот таким вот образом, Белую Луну. Она не входит в разряд видимых планет, да, вот этих 27 видимых планет. Просто дальние, там, телескопа нам не хватает, или просто не говорят нас, там, они что же. Сфотографировали обратную сторону Луны и заштриховали. И никому не выдали, да, потому что есть вещи, о которых нельзя говорить, так скажем, в современном мире, да, то есть людей держат за недотек таких, с мозгом на 2%, и это не потому, что люди такие, их сделали такие, все зависит от учителей, правильно? Если родители с детства объяснят, что первый час – это Овен, это наша задача, да, чтобы у детей наших в голове был не просто григорианский календарь, нам надо детям дать базу, астрологическую базу, для того, чтобы григорианский календарь не был бы шорами такими, за которыми разум не может выглянуть, сказать, ой, Овен, нет, я лучше останусь в январь, в декабрь, вот по косточкам считать, вот это как бы, ну, это ограничение, да, поэтому нам надо идти дальше с вами, да, и вот Сатурн в славянской астрологии мы будем рисовать вот таким символом. Обратите внимание, я беру символы вот отсюда. Из внутренней вот этой вот части, то, что мы с вами назвали круг стихий, вы видите, тут идут такие сектора с цветами, разноцветная радуга между черным и белым. А еще ближе к центральной звезде, мы ее будем называть звезда Игли, девятилучевая звезда, вот, идут символы девяти планет, которые будут управлять древнеславянской девятидневной неделей. Действительно, у наших предков было несколько календарей. Были календари, которые сидели, как и сейчас, на семидневной неделе. И были календари, которые, вот, Олег Гагарин сидел на девятидневной неделе. Поэтому, смотрите, понедельник управляет Хорс, Меркурий. Ну, так мы по-западному, мы, понятное дело, Меркурия нарисуем как с рожками зеркальца Венеру, да, Меркурий. А по-славянски вот так вот мы видим Меркурий, мы будем называть его Земля Хорса. Вторником управляет Земля Арея, Марс. Третейником управляет Земля Перуна или Юпитер. Четвериком управляет Земля Варуны, Уран. Мы нарисовали. Пятницей управляет Земля Индры или Херон. Такая малая планета между Сатурном и Ураном находится Херон. Да? Дальше шестым днем недели шестицы управляет Земля Стрибога или Сатурн. Вот его сюда и нарисуем. Вот и колечко его. Поэтому неважно, так мы рисуем Сатурн или так мы называем, нарисуем и называем это Земля Скребока. Любой Сатурн, во-первых, это один и тот же Сатурн, их не бывает два. Да? Это как, знаете, как Иисус Христос. Они празднуют день рождения 25 декабря, другого того же человека празднуют день рождения 7 января. Отсюда вопрос, а кто прав, католики или православные? Надо понимать, что Христос – это Солнце. Да? И начало солнечного года, прежде всего зимнее солнцестояние, когда день начинает увеличиваться, католики правы про 25 декабря. А что, христиане ошибаются? Нет, не ошибаются. А что такое 7 января? А 7 января – это не солнечное Рождество, а звездное Рождество. Это день, когда Солнце, Земля и очень важная звезда из самых ярких звезд на небе выстраиваются в одну линию. И эта яркая звезда, которая связана с Иисусом Христом и с нашим православием, называется звезда Дега, и она именуется Альфа Лиры. Это самая яркая звезда созвездия Лиры. Вот, пожалуйста, Солнце самое яркое, второе по яркости Сириус, это Альфа Большого Пса. Потом идет Канопус, Альфа Киля. Потом идет звезда Талиман, Альфа Кентавра. Обратите внимание, Альфа – это греческая буква, которая обозначается самая яркая звезда того или иного созвездия. И вот мы дошли Арктура, Альфа Лопаса, и дальше пошла Вега, Альфа Лиры. Расстояние до звезды Вега небольшое, всего лишь 25 световых лет. 25 световых лет. То есть если мы изобретем космический корабль, который будет лететь со скоростью света, то со скоростью света до Веги нам лететь, ну сколько там световых лет? 25, 25 лет туда, 25 лет обратно. 50 лет надо, чтобы слетать на Вегу и вернуться обратно. Есть звезды ближе, чем Веги. Вот, допустим, Альфа Центавра, которая от нас на расстоянии 4,5 светового года, 4,3. Так вот, это Альфа Центавра и входит в наше созвездие. То есть к какой группе звезд относится наше Солнце? К какой группе? Да к ближайшей. А Сириус является ли нашим созвездием? Вроде как Сириус относится к Большому Псу. Это, смотрите, а смотря откуда посмотреть. Смотрим мы отсюда, и эта камера находится на уровне окна. А посмотрю на эту камеру со стороны пианино, и я увижу, что камера стоит в направлении двери. Так камера в районе окна или в районе двери, так это от наблюдателя зависит. Вот так же и мы. Пока мы находимся на Земле, у нас одна проекция, и мы ограничены этой проекцией. Как только мы отлететь сможем, мы увидим, что конфигурация звезд, ну а зачем нам компьютер? Не для того лишь, чтобы смоделировать, какое созвездие относится наша Солнечная система. Поэтому что Альфа Центавра, что Сириус являются ближайшими к нам звездами, а значит, это звезды нашего созвездия, имя которому астрономы не говорят. Да и астрономии в школе-то нет. Американцам же не нужны Юрий Гагарин, Циолковский. Им нужны рабы, которые будут просто газ и нефть выкачивать, на Запад продавать за 3 копейки. Хорошо. Завершаем, переходя к перерыву. Короче, Сатурн и Уран являются планетами, которые живут в Водолее. А Водолей управляется нашей страной. Поэтому будущее нашей страны, и настоящее, и прошлое смотрится по циклам Урана, по циклам Сатурна. И из всего зодиака именно созвездие Водолея, которое управляет нашей страной, будет для нас самыми главными. Смотрим теперь на этого Урана. У этого Урана цикл 84 лета. Или 84 года, оборот Урана вокруг Солнца, равно 84 оборота Мидгард-Земли вокруг Елены Солнца. Да? То есть пока Уран один нас облетит, мы 84 раза облетим. Хорошо. 6 марта 2019 года Уран вошел в созвездие Тельца. Я сейчас астрологическую программу на мобильнике включу, вы увидите, что Уран сейчас находится в первых градусах созвездия Тельца. Да, в созвездии Тельца. Так вот, у Урана родной дом – это созвездие Водолея. Всегда, когда Уран проходит по Водолею, у нашей страны взлет. Всегда, потому что это наша страна, а Уран – это управитель нашей страны. И когда он у себя дома, в нашей стране все хорошо. Но сейчас вот время такое, что сейчас другая ситуация. В общем, у каждой планеты, кроме дома родного, мы это будем в астрологии называть обитель, у каждой планеты есть обитель. У Меркурия, у Венеры, у дальних планет, о которых современные астрономы не знают, у всех есть обитель, того созвездия, где живет та или иная планета. Против обители имеется место, где планете вообще хуже всего. Да? Так же, как хорошо вам дома, есть место, где вам вообще фигово. Вы там стараетесь не бывать, но по жизни вы обязаны там бывать. Допустим, у кого-то это, допустим, у тещи. Да? То есть по судьбе надо там бывать периодически, но там плохо. Потому что с тещей, допустим, отношения очень хорошие. Или у кого-то, допустим, такое место работы, что, конечно, плохо. То есть все-таки на работе должны быть комфортный коллектив. Человек не должен на работу как на каторгу ходить, но ситуация по карме разная бывает. В общем, вы можете вспомнить, что у каждого из вас есть место, куда вас не затащишь. Но у вас периодически как бы туда судьба приводит, и вы думаете, скорее бы уйти оттуда, фу, то есть все, как говорится. Долг выполнен, да, это как пример. Так вот, у Урана, это позиция в астрологии, называется изгнание. У каждой планеты есть знак зодиака, где планете хуже всего. И, соответственно, каждый из вас рождается с космограммой, и у кого-то какие-то планеты в обители, и тогда по этой сфере, допустим, Уран чем управляет? Уран управляет техникой, электричеством. Вот слышите, гудит? Это Уран гудит. Потому что это Уран с электрическим проводом, электричество гоняет, светится все. А, да, то есть Уран – это изобретатель. Это такой открыватель, первооткрыватель, это такой новатор, да? И одновременно новаторство может дойти до крайности. Это революционер, обратите внимание. Страна, город трех революций, Санкт-Петербург, как мы говорим, город трех майданов. И последний майдан, значит, это в 1900 году, да, наша страна не пережила в 91 году. Да? Хотя в основном в Москве происходила бойня. После чего Конституция была принята, в которой прописано внешнее управление нашей страной. У президента нет никаких прав, он только подписывает законы. Недавно президент подписал закон о очередной подшипизации. Ну, потому что он по правилам он должен подписать. Если не соответствует закон Конституции, то тогда он может вето наложить. Но он не может каждый день вето наложить. Ему каждый день на подпись приносят антинародные законы. В нашей стране даже нет органа, который пишет законы. Ну ладно, так вот у Урана... Место его изгнания – это Телец. И поэтому, когда Уран идет по Тельцу, в нашей стране проблема. Внешняя проблема, прежде всего. Это связано также с внутренними беспорядками. Итак, в 2016 году Уран вошел в Тельца. Да? В 2016 году, по-моему, это было 6 марта, значит, Уран зашел в созвездие Тельца. И это созвездие для него – это место его изгнания. Там ему плохо, его изгоняют оттуда. То есть приходите вы, представляете, да, на семинар, а вам организаторы говорят, а вы не внесли аванс, к сожалению, места все заняты, пройдите это самое. Ну, в общем, вы изгнаны, да, то есть вы пришли, а вас тут не ждут, вас изгнали. Ну, конечно, Урану там плохо, знак его поражения. Поэтому отнимаем цикл Урана. Когда в последний раз Уран входил в Телец, чтобы сравнить, да? Я вам сейчас показываю, как работает астрология на примеры развития стран. Да? Потому что позже мы будем рассматривать, как работает астрология на примере нашей жизни. И вы увидите, что все, выход замуж, женитьба, образование, ключевые поворотные точки судьбы, все связаны с прохождением планет по каким-то определенным областям. То есть мы здесь фиксируем. Судьба наша пишется нашими собственными поступками. То есть это не какие-то боги нам такую судьбу уготовили. Мы сами своими действиями в прошлом, да, а своими теперешними действиями мы обеспечиваем себе сценарий будущей жизни. Так вот Уран сейчас, с 2016 года, вошел в знак своего изгнания. Мы с вами говорили, что Украина как раз под Тельцом находится. Вы видите? Это значит, ближайшие 7 лет наша страна с Украиной, ну дальше сами додумайте, да, к чему все это шло. Ну, кто-то же еще недавно знал. Тут еще в 91 году говорил, ага, говорит, Советский Союз даете, ну ждите, когда Грузия и со всеми 14 республиками будет воевать против России. Кто против России готов воевать? Грузия готова. В Армении Пашиняна американцы поставили, один Азербайджан у нас остался. Да? Прибалтика вся готова воевать давно. Украина готова, сейчас Белоруссия. Казахстан готов воевать? Нет. Тогда русский язык надо поменять на латиницу. Тогда Грузия через 5-10 готова. Мы столкнемся с предательством, с последствиями предательства Родины, Советского Союза, напрямую. И надо будет понять этот урок, усвоить его и исправить. Потому что всегда двойку учительница поставила, ну ничего, получили от родителей заслуженно. Сели, исправили, пришли, на работу над ошибками сделали, исправили двойку на тройку. Вот что произойдет. Итак, последний раз Уран зашел вместо своего изгнания в Тельца в 2016 и минус 84. То есть тут простая математика. 2, 11 минус 2, 30. Итак, вспоминаем, что в нашей стране было в 1932 году. В 2019 году, вот Уран недавно вошел, 6 марта, и так последний раз он зашел в место своего изгнания в 1935 году. И будет идти он по Тельцу 7 лет. Почему 7 лет? У Урана цикл 84 года. Если 84 года мы разделим на 12 знаков зодиака, мы увидим, что ровно 7 лет Уран идет в каждом из 12 знаков зодиака. Тогда становится понятно, что мы меряем буквицей. В качестве измерения планетарных циклов. Буквица связана с Ураном, связана с Водолеем, связана с нашей страной. Но кроме того, что цикл Урана все-таки не 49 лет, а 84 года, но каждый из 12 знаков Уран проходит за 7 лет. Вот одна строка буквицы. 7 лет, еще 7. Но сама буквица не 84, а 49, то есть 7 раз по 7. А у Урана 12 раз по 7. Но мы здесь с вами говорили, что с семеркой связан не только Уран. Есть у нас еще белая луна. Белая луна – это сестра. Будет у нас еще черная луна. Мы ее рисовать будем вот таким вот образом, в другую сторону. И зачеркнутая. В славянской астрологии белую луну мы будем называть доля, а черную луну будем называть недоля. Белая луна будет связана с таким понятием, как ангел-хранитель. У каждого из вас есть ангел-хранитель. И это белая луна. И в зависимости от того, где она стоит в сварожном круге, в каком чертоге и в каком зале, потому что в каждом чертоге у нас еще 9 залов идет, черный, красный, то же самое, 9 залов, 9 залов. 16 чертогов на 9 залов, всего 144 зала. В основе сварожного круга. И вот в зависимости от того, где у нас белая луна, там у нас находится ангел-хранитель. И он может быть сильный, когда белая луна находится в обители, или в какой-то в знаке друга, в каких-то сильном положении, или аспектирована добрыми планетами, или рядом стоит какая-нибудь добрая планета, допустим, Юпитер рядом с белой луной. Уже, можно сказать, человек в прошлом вел добропорядочный образ жизни, он получил сильную космограмму, и в этой жизни у него все в шоколаде. Вот, а есть, конечно, проблемы. Но проблемы будет показывать черная луна, которую мы называть будем недоля. Где будет стоять черная луна, это демон-искуситель, да? Ангел-хранитель и демон-искуситель, с одной стороны. Да? С другой стороны, это две родные сестры, которые являются дочками богини судьбы Макоши. И, наверное, из тех богинь к науке звезды и земли относится богиня Макош. Поэтому можно сказать, что я с сварожным кругом и с звездочтением являюсь служителем богини Макоши, потому что это богиня судьбы, она связана с временем. А если говорить про Бога, то это, вне сомнения, это число Бога, то есть являются Богом, которым я служу, соответственно, и мы со всеми богами связаны, незримыми тонкими нитями. Вот. Если с астрологией связано Макоши число Бог, то с другими областями связаны другие боги, и у каждого имеется свое теплое место, имеется свое место, где ему плохо. Поэтому сейчас не буду как бы, долго черная белая луна. Нам важно то, что у белой луны цикл ровно 7 лет, и за 49 лет белая луна по сварожному кругу сделает 7 кругов. То есть один круг, белая луна по сварожному кругу и по зодиаку делает за 7 лет. А за 7 раз по 7 лет она сделает 7 кругов. Вот это мы имеем буквицы. Таким образом, буквица связана с белой луной, с ангелом-хранителем, связана с Ураном, с управителем нашей страны, да, демоном нашей страны. А все боги, о которых мы будем говорить, ведь вы понимаете, славянская наука времени, она связана со славянской религией, если так можно сказать. То есть, если мы берем не европейское колесо времени, а славянское, то тогда мы с вами говорим уже не за Авраама, Исаака и Иакова, а говорим за Сварога, за Макош, за Велеса. Да? И вот если тут вот основных, сколько их тут, 3, 4, 12 богов, ну будьте уверены, что каждый бог – это либо планета. Не удивляйтесь, это не только время, допустим, планета Венера. Ведь Венера – это богиня, одновременно планета. Как можно пообщаться с Венерой, ой, с Афродитой, да? Ну, допустим, с богиней красоты? Напрямую выйти, посмотреть на эту Венеру, медитацию сделать, тонкую настройку. А у каждого в судьбе, у каждого же у нас Венера стоит в каком-то секторе, в каком-то знаке зодиака, в каком-то зале чертоги. От этого будет различаться, в общем, наша судьба. Спокойный мы человек или мы тревожный человек, зависит от того, как стоит Луна в нашем гороскопе. Инициативный мы человек или безвольный будет зависеть от позиции Солнца. воинственный мы человек или трусливый, будет зависеть от позиции Марса. Богобоязненный мы человек или атеист, будет зависеть от позиции Юпитера. То есть каждая планета у нас связана с богами. То есть боги – это не какие-то придуманные абстрактные символы. Это конкретные небесные объекты. Это раз. Второе значение богов – это знаков зодиака. Ведь каждый знак зодиака, он тоже связан. Вот это, допустим, Дева Шива. А вот это Орел Перун. Обратите внимание, допустим, у нас будет чертог Перуна, вот этого. Орел Перун, дерево дуб. Все, кто родился с 15 июля по 6 августа, те родились в чертоге Перуна. У них покровитель будет как Перун, по чертогу. Поэтому вы видите, что боги связаны с созвездиями, с секторами неба. Боги связаны, и они неподвижны, да? Связаны с планетами. А планеты, они гуляют. Где они гуляют? Кто где хочет. Все планеты гуляют по одному и тому же пути по небу. Этот путь называется эклиптика. Значит, смотрите, вот сколько звезд, северное полушарие, много, южное полушарие. Да? Северный полюс где-то вот здесь вот находится, где смотрятся вот все эти линии. Здесь эта карта развернута в горизонталь. Но нам надо понимать, что все эти линии на юге сходятся в одной точке. И на севере в одной точке. То есть это горизонтальная развертка шара, внутри которого мы находимся. То есть есть глобус шара, на котором мы находимся, географический глобус. И иногда географическую карту из круглой, шарообразной, из глобуса, растягивают, и при этом существует погрешность. Да? Наша страна в северных областях растягивается так непропорционально. Но существуют определенные законы, и как, короче, спроецировать на прямоугольную карту шар. Но это шар, на котором мы находимся. И мы на этом шаре смотрим на звезды, и вокруг нас тоже шар. Но внешний шар, звездный шар. Ну вот этот шар, смотрите. Просто вот здесь у нас двух частей. Северное полушарие и южное полушарие. Да? Северное и южное полушарие. Развертка шара. И теперь из вот этих двух карт мы слепили вот одну эту карту. На этой карте есть все звезды, которые есть на северном, на южном полушарии. То есть просто другая геометрия, да, построение звезд. И когда мы смотрим вот на эти все наши планеты, они не абы где. Вот в районе созвездия Тукана, Феникса или Золотой Рыбы никакой планеты никогда не бывает. Все планеты ходят по определенному пути, как по рельсам, проложенных по звездному небу. И эти рельсы, этот путь называется эклиптика. Эклиптика – это путь, по которому ходят все планеты. Она показана, эта эклиптика, здесь пунктирная линия, не очень хорошо видно, но проследите, идет сюда полуволна. Дальше пересекается эклиптика с вот этой горизонтальной линией, которую мы будем называть небесный экватор. Небесный экватор – это проекция земного экватора на небо. И, по сути дела, все, что севернее этого экватора, называется северное полушарие. Ну, Земли, соответственно, звездного неба, да? И южное полушарие. Поэтому здесь из Архангельска вы никогда не увидите живописец, кармаль, летучая рыба. Вот эти вот полушарие, созвездия. Иногда близкие к экватору созвездия чуть ниже, чем экватор южного полушария, иногда восходят в Архангельске, все зависит еще от времени года. Но сейчас нам важно понять, что все планеты, они ходят по эклиптике. Вот эта вот линия самое главное. Вот эта линия эклиптики. И есть плоскость наша Солнечная система, в общем, она плоская. Она плоская. Как блин. И те звезды, плоская, как блин, а космос со всех сторон звезды. И вот этой плоскостью нашей Солнечной системы, проецируя плоскость нашей Солнечной системы на звездное небо, мы будем на звездах иметь вот такой пояс. И вот этот пояс на звездах, что есть проекция плоскости нашей Солнечной системы. Смотрите, Солнце, вот у нее Меркурий, Венера, Земля, Марс. Все 27 земель в одной плоскости. Они на космос проецируются. Вот эта вот плоскость нашей Солнечной системы, спроецированная на космос, называется зодиак. Поэтому в зодиак не входит созвездие Геркулеса или Змееносца, хотя они не маленькие, да? А входят только те созвездия в зодиак, которые пересекает эклиптика. Вот смотрите, здесь рыбы, овен, телец, близнецы, рак, лев, дева, весы и так далее. Все 12 созвездий, они спроецированы на эклиптику. Вот внизу идут 12 созвездий, известные нам из западной традиции, да, из южной, из восточной. В общем, весь мир сидит по 12 знаков зодиака. В этом случае 16 чертогов Сварожьего круга, это исключение, конечно. Поэтому, то есть, нам... Ну, то есть это необычная тема. Мы привыкли к 12 знакам. Поэтому опираться на 12 знаков нам тоже важно. Хорошо, возвращаясь к теме, закрывая и выходя на перерыв, да, к 35-му году мы должны 7 лет прибавить. Значит, смотрите, в 35-м году для нашей страны началась беда. Эта беда была связана с тем, что началась подготовка к уже неминуемой Второй мировой войне. И дальше началась эта война. Значит, на нас должны были напасть в 39-м году, когда должен был напасть на Советский Союз. Если бы пакт Молотова и Риббентропа не был подписан, то напали бы на нас. Но вместо этого Гитлер напал 1 сентября 1939 года. Куда напал? На Польшу. Гитлер взял Польшу. А до этого Чехословакию, да, и потом из Франции и так далее. В общем, в 1939 году, если бы на нас напал Гитлер, наверное, мы бы не стояли. У нас просто танков и самолетов еще, ну, просто не хватало физически. Поэтому шла... как это называется, мобилизация экономики, да, и промышленность, все на военный лад Сталин построил, потому что в 1935 году было понятно, что нас идут добивать. Нас же не добили, нас должны были в 1917 году ликвидировать. Запустили нам гражданскую войну. Гражданская война шла, будьте здоровы, 5 лет. До 31 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических Республик, тогда еще не было 15 республик, было всего лишь 4. Республик. Потом их стало больше и больше. И в общем, в 23-м году мы снова стали независимы от Запада. Когда к власти Ленин умер, и Сталин пришел к власти, он выгнал с нашей страны всех иностранных инвесторов, всех, кто на нашей нефти, золоте, лесе добывали деньги, грабили нас. Все западные компании, ну, все это самое, отправили их за рубеж. И мы национализировали. За что Сталин не умер? За то, что он национализировал всю промышленность. Он вернул советскому народу, поэтому мы до сих пор стоят сталинские дома, и в том числе в вашей стране. И они отличаются от хрущевских издевательств над человеком. Да? То есть, когда потолок меньше 3 метров, срезаются верхние чакры. То есть, проживать в квартире 2,5 метра потолок, это очень напряженная жизнь. Да? Потому что, когда высокий такой потолок, так и чувствуешь себя по-другому. Согласитесь, есть большая разница. А если потолок вообще 2 метра, что вот рукой достаешь? А китайцы знаете, как живут? Такие, как у собачек, клеточки такие, там в полный рост встать нельзя. Ты заползаешь туда, как в поезде на верхнюю полку. И все, и там у тебя телевизор лежит, висит на этом приклеении, да, вот что-то покушать можно тут же, да, вот, то есть лежа. Ну, вы знаете, в кабинках, и пошел работать, а зачем? Хорошо, поэтому в 35-м году началась подготовка к войне, потом война началась, да. В 1939 году мы навстречу Гитлеру двинули свои войска в Финляндию, чтобы от Петербурга отодвинуть границу. Если бы в 1939 году мы с Финляндией не отобрали у них часть Карельского перешейка по городу Выборг, отрезали, но это вообще наша земля. Раньше Финляндии же не было никогда. Финляндия и Ленин подарили независимость. Финляндия независимого государства никогда не было. Она была либо в частью Шведской империи, либо частью Российской империи. Поэтому в 1939 году мы отодвинули от Петербурга границу. Если бы не отодвинули, Питер бы не выстоял. Блокаду, 900 дней была блокада. Люди ели людей, там жуткое время было. Вот. Но поэтому мы вписались в войну раньше, чем Гитлер на нас напал. Мы Прибалтику обратно забрали, Западную Украину. Сталин стоял на месте. Хорошо. Ну, в общем, с 35 по 1900 плюс 7 лет, да? Давай, брат. Прибавляем 7 лет путешествия урана по Тельцу. И только в 1942 году мы отступали до 1942 года. Обратите внимание, с 1942 года уран перешел в следующий знак зодиака. За Тельцом кто там будет следующий? В близнецах уже получше. Уран себя в близнецах намного лучше чувствует, чем в Тельце. С 1942 года мы начинаем побеждать. Теперь проецируем это на наше время. В 2019 год прибавляем 7 лет. В 2026 году станет легче. Сейчас я вообще не могу сказать, что ближайшие 7 лет будут легкие, потому что я же не приехал вас обмануть и сказать, будет утро сварога, только молитесь ему, да, и буквицу там, и все будет хорошо. Я не могу вам так сказать, зачем вас обманывать, не будет хорошо. Но одновременно прогнозировать, что будет все плохо, я тоже не стану. Вот как бы сравните. Давайте еще, может, пример. 1935 минус 84 года. Посмотрим, у нас, ну, прошлый цикл урана тоже был проблемный для нашей страны. 13 минус 8, 5. Ну-ка, 1851 год. Что тут произошло? Плюс 7 лет. С 1851 по 1858 год. Что было? Война. Война. С кем воевали мы? На юге. Крымская война. И не только на юге. Мы называем ее Крымская война, но в этот же самый момент, короче, из севера. Во-первых, в это же самое время, я не знаю, бомбили ли Архангельск англичане или нет, но то, что они бомбили Петербург, это я знаю железно. В это же время американцы, на, ну, тогда НАТО не было, но прообраз был всегда, да, это Атлантида. НАТО это Атлантида. Он так переводится. Атлантик, военный союз. Там в слове НАТО буква А это Атлантида. Норд Атлантик. Норд Атлантик, прекрасно. Атлантик, ну то есть понятное дело. А что, что является сейчас Гипербореей с соборными войсками Тартарии, называется АДКБ. А до развала Советского Союза они назывались страны Варшавского договора. Да. Поэтому что-то меняется, слова меняются, но смысл противостояния Черногории и Белобога, он остается. В Крымскую войну мы проиграли. Эту войну мы выиграли. Ну как выиграли? Частично выиграли. Частично выиграли, но проблему фашизма мы же не решили, потому что главные высокопоставленные эсэсовцы по поддельным ватиканским паспортам, по операции прикрытия выполнял Ватикан, уехали в США и в полном составе были приняты на службу в ЦРУ. Скрепка. А? Скрепка. А операция Скрепка, да, это конкретно прикрывал Ватикан. Они не были лидеры власти ватиканцы, поэтому я говорю, там, Царева там, или Сергей Данилов, то есть есть ребята, которые как бы лучше какие-то темы, глубже, чем я, поэтому я какие-то даю вот сноски, чтобы у нас было целостное понимание. Но они все правы, так и есть. Поэтому вы вычтем еще 84 года, вы увидите, снова мы со шведами воюем. То есть каждые 84 года, смотрите, как проигрывается вот эта грамм-пластинка Урана. Мы с Ураном связаны. Для нас Марс, Юпитер не так важно. Мы страна Водолея. Поэтому для нас вот этот вот Уран, его 84-летний цикл очень важный. И когда он проходит по своему бедовому знаку, не по Водолею, а по Тельцу, да, по знаку его изгнания, в нашей стране определенные трудности. Также вы увидите, что и в вашей судьбе определенные закономерности существуют. И наша задача эти закономерности с вами изучить и овладеть колесом времени. Поэтому давайте сейчас сделаем перерыв. Запишите последнее определение. Астрология – это наука о циклических закономерностях. Наука о циклических закономерностях. Видите, как просто можно не на словами сказать. Благодарю вас за внимание.